эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 6 февраля 2019 года, среда. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Лада Куровская. Здравия тебе, Лада. Здравия. Сегодня мы будем поднимать тему, что происходит в мире славян. Вот такая вот интересненькая тема, на мой взгляд, достаточно актуальная, а может быть, местами и злободневная. И чтобы особо так не затягивать вступление, я предлагаю тебе представиться и напомнить тем, кто тебя давно видел, рассказать тем, кто тебя еще ни разу не видел. Ну, в общем-то, немножечко о себе. Как ты докатилась до жизни такой, чем занимаешься, да? И почему именно, подвести к тому, почему именно такая тема выбрана? Ну, еще раз всем здравствуйте. Зовут меня Лада Куровская. Я много лет, наверное, уже с самого рождения, мне так иногда кажется, занимаюсь тем, что я рассказываю людям о богах, о традиции. Поскольку родилась я в Украине, по сути, в семье, где традиции хранились не в том образе, который мы себе понимаем, да, очень бы хотелось, чтобы поклонялись богам, как и раньше, но память о них сохранилась. И еще с самого детства мне мама показывала капище древнее, на которое она меня водила, и рассказывала, как в сказке, словно это было. Но достаточно было видно то, что на капищах древних много есть символов, которые впечатляют. И также меня в детстве впечатлили разбитые камни, на которых были лики богов. И, наверное, это стало моим таким как бы путем, который определил мою жизнь дальше. Поэтому я выбрала исторический факультет, потом аспирантуру религиоведения. И в какой-то момент я поняла, что моя диссертация, в принципе, никому не нужная, а я хочу писать книги о богах, что и стало для меня моим таким хобби, увлечением. Ну и, безусловно, что это цель, которую я вижу в своей жизни — рассказывать людям о богах, учить им их слышать, свою родную традицию. Поэтому все мое мировоззрение и все, чем наполнена моя жизнь, в первую очередь, это донести людям информацию о том, что боги — это не какие-то сущности непонятные, а они вполне осязаемые, да, они могут с нами общаться, говорить, мы их можем слышать не только на капищах, но и внутри себя, и это очень здорово получается. Свою деятельность, безусловно, что я сформировала таким образом, что в Украине была создана организация религиозная по традиции, где мы с мужем определенное время, 15 лет, посвятили тому, что развивали традицию и доносили ее до людей именно через образ религии. Почему так? Потому что с государством нужно как-то взаимодействовать, и это единственная возможность юридическая, которая позволяла нам работать в таком формате. Но мы все переживаем трансформации, преображения, и моя судьба, и моя жизнь также потерпела определенные изменения, на которые я осознанно пошла. И благодаря этому моя работа продолжилась дальше, и я начала писать книги. Более, я бы так сказала, в другом формате, который я преподавала раньше. Дело в том, что моя задача была дать людям ту традицию, которую я видела, когда была маленькой. У нас в деревне, где жила моя бабушка, где я часто была, жила с ней, я видела, как проводятся обряды. Я слышала песни, которых не было воспоминания о Иисусе Христе, а там была песня как раз о Дашбоге, Дана, матушка. И все обряды, которые были направлены на развитие личности и на восславление солнца, гаивки и прочее, они имели в себе именно родноверческий, то есть языческий характер и смысл. Просто в каких-то моментах были заменены имена, и церковь на этом успокоилась. Но когда ты поднимаешь этот обряд, ты раскладываешь его по кусочкам, да, по ступенькам, и ты все прекрасно понимаешь, почему делали так и где была произведена замена. Когда ты возвращаешь все на свое место, все работает. И для этого я как раз написала несколько книг в то время для того, чтобы больше не возвращаться к этому. Это «Радалат. Мир славянской женщины», где я описала все обряды, каладарные обряды, обряды жизнеутверждающие, то, что нужно женщине для того, чтобы она вошла в традицию. Как воспитать, опять же, и сына, и дочь. И хочу сказать, что это было действительно колоссальный для меня тогда труд. Ну, мне было 30 лет, и осмысление опыта, даже не своего в первую очередь, а опыта предков, которые я видела в деревне, для меня был очень важен в том плане, чтобы зафиксировать его и передать с точки зрения уже и современности, и с точки зрения того, той информации и той духовной основы, которая была. И поэтому один этап закончился, начался другой этап, и сегодня я очень много работаю с людьми, с их сознанием, я помогаю им справиться с их проблемами. То есть у меня идут постоянные консультации, я записываю разные программы, благодаря которым человек может стать и становится счастливее, разбирается со своими проблемами, ну и, безусловно, переходит на свой новый духовный уровень. И программы очень удачные, потому что тот огромный коллектив людей, которые сейчас находятся в одном поле, они творят уже как бы новое зерно реальности. Благодаря своему звучанию, благодаря своему интеллекту, тем познаниям, которые они открывают в себе. Ну, я еще, кроме того, конечно, пишу и дальше книги, потому что считаю, что каждый учитель, который является в этот мир, он должен оставить после себя позитивный опыт переосмысленных знаний, благодаря которому другие люди, которые ищут знания, они его черпают именно из его опыта, а не из просто информации. Потому что если учитель рассказывает, но он не прожил этого, эта информация не является ни достоверной, ни полной для самого и ученика, и того человека, который ищет нужную для него информацию. Вот если коротко, где-то так. Коротенько, компактненько. Ну что ж, давайте теперь будем переходить к теме. Что же все-таки происходит в мире славян? Почему мы находимся на грани? Вот остренькая тема, как прям лезвие ножа. Ну, дело в том, что я, конечно, осознанно выбрала эту тему, поскольку мой опыт жизненный и моя работа, это уже, считайте, что практически 30 лет, я занимаюсь тем, что работаю с людьми, да, ну 25 лет это осознанно. И я вижу трансформацию сознания людей, которые вырастают из одного уровня в другой. Я вижу те закономерности, которые есть и которые человек проходит как бы поэтапно. Я очень хочу, чтобы до этого могли прийти люди, понять и использовать эти знания. И я могу сказать таким образом, что есть законы, безусловно, по которых работает развитие общества и также развитие человека самого. И есть этапы, когда мы, сдаем экзамен на то, готовы ли мы к новой реальности, к новой судьбе или не готовы. Я всегда людям показываю знаки, когда человек подходит к этим экзаменам для того, чтобы он был готов. Мы с вами, как народ, я буду брать не только русский народ, я буду брать всех славян, поскольку, опять же, по линии своей деятельности общаюсь с очень многими родноверами, да и не только родноверами. И для меня славянский род есть как единое целое, несмотря на то, что все очень разные, и у каждого есть свои травмы исторические по отношению друг к другу. И преодолеть эти травмы — это очень непросто, но мы никуда не денемся, если мы хотим создать государство, наше государство. Так вот, Мы находимся в том моменте, когда, и я хочу сказать, что это самый лучший сейчас момент, когда у человека происходит такой определенный экзамен на то, в каком ты находишься потоке. У нас есть два потока – смерти и жизни. И сейчас, ну он не только сейчас, он уже длится определенное время, каждый человек выбирает то, что ему ближе. И те условия, которые созданы и в России, и в Украине, и в других славянских государствах, они созданы как бы божественным миром специально для того, чтобы человек четко мог определиться в ценностях, что для тебя является самым важным. И знаете как, очень легко быть святым, когда все счастливы, когда у тебя есть деньги, ты можешь жертвовать, и у тебя еще остаются. Тогда, в принципе, несложно. Но именно истинность человека проявляется в самых сложных моментах, когда все на грани. И этот период, когда все на грани, он недолгий. Это, знаете, как такой как бы переход. Ты попадаешь или в реальность, например, если ты попадаешь в поток жизни, где все идет к лучшему после определенного экзамена, и ты выруливаешь из той ситуации, в которой ты сейчас есть, или все идет к худшему. Если все идет к худшему, это означает, что ты находишься в потоке смерти. И каждый раз, пребывая в таком как бы рубеже перед выбором, мы реально выбираем себе судьбу. Куда же мы идем, вправо или влево? И как выглядят люди, которые находятся в потоке смерти? Это всегда люди, у которых внутри очень много обиды, боли, понимаем, да, низкочастотные, у которых много страдания. Но дело в том, что если ты будешь играть в счастливого, а вокруг тебя будет, мягко говоря, трэш, а ты будешь говорить, я там бабочки ловлю, да, я вот такой счастливый, и я не вижу то, что вокруг происходит, это не соответствует действительности. Это просто ты находишься в очередной иллюзии, и эта иллюзия закрывает тебе глаза. Но вокруг внешний мир будет разбивать эти все иллюзии, поэтому государство будет к тебе жестче, соседи будут тебя предавать, близкие и родные тоже будут приносить кривду. Они все настроены на то, чтобы разбить твою иллюзию. Где же здесь выход? Как понять, ну как бы... как найти путь вот к этому, к этой жизни, потоку жизни. А все зависит как раз от того, что самые глубинные трансформации происходят внутри тебя. Это, конечно, не секрет, это сейчас все умные, все знают. Но настоящая трансформация — это тогда, когда ты внутри преодолеваешь всю свою боль, весь свой негатив, отпускаешь его по-настоящему и берешь ответственность за все, что происходит вокруг тебя. Что это означает? Это означает, что я начинаю с себя. То есть у меня должен быть хороший дом. Если я хочу строить какое-то государство или заботиться о каком-то государстве, да, сейчас очень многие люди радеют за свои государства, но беда в том, что они не могут навести лад в своем доме, а у многих даже этого дома нет. Почему? Потому что точка опоры, особенно это важно для мужчины, всегда должна быть точка опоры. И этой точкой опоры может быть в случае, когда у тебя все забрали, когда у тебя ничего нет, ни дома, там, ни жены, ни работы. Твоя точка опоры находится внутри тебя. И если ты стал на эту точку опоры, то есть ты сказал, я могу, я готов это сделать, раз я пришел в эту жизнь, значит, у меня достаточно сил для того, чтобы реализовать самую главную задачу своей жизни. И я начну с маленького. И тогда человек опирается на свое внутреннее «я» и начинает учиться. Люди очень часто ленивы. Они хотят, чтобы там белочки принесли орешки, накормили их, да, чтобы какая-то там женщина за них решила какие-то вопросы, там вдохновила на что-то или еще что-то. Как может женщина вдохновить мужчину, если он изначально ни на что не желает вдохновляться? Это бред. Женщина может вдохновить только того мужчину, у которого уже есть путь и который знает, чего он хочет в жизни. Если мужчина не определился с путем своим, то есть и не нашел вот эту точку опоры, не ждите никогда от женщины никакого вдохновения. Она вас вдохновит на свои цели, но не на ваши. Она не знает ваших целей. А тем более, если вы сами не знаете своих целей. Поэтому здесь должно быть такое как бы понимание, что я как мужчина, я как женщина, я начинаю себя, определяю, кто я, зачем я пришел в эту жизнь, что вообще мне здесь надо, чему я хочу научиться, чему я уже научился. Что, вот представьте, что вы сейчас умираете, вы стоите перед Богом, и Бог говорит вам, ну вот прекрасно, ты прожил там своих 30-40 лет, покажи мне, пожалуйста, чему ты там научился, в чем ты стал мастер. А мастер — это всегда то дело, которое вас кормит, это то дело, которое вызывает у вас радость и состояние вдохновения, когда вы делаете что-то для Бога. И вы, что это значит для Бога? Когда туда включается ваша душа. И знаете, есть мастер от Бога, а есть просто хороший мастер, который делает обычные вещи. Так вот, мастер от Бога — это тот человек, который свою душу вкладывает в то, что он делает. И до тех пор, пока вы не нашли свое предназначение, то есть свой смысл этого воплощения, бесполезно этого ждать от кого-то, от какой-то, например, женщины, что она вам этот смысл покажет. Она вам его не покажет. Женщина покажет вам свой смысл, в чем она вдохновлена и к чему она хочет, чтобы вы пришли, реализуя ее цель. Запомните себе, потому что очень часто мужчина увлекается женщиной, он, не понимая своей сути, он идет за женщиной, потому что у него нет своего пути. А идеальный вариант — это тот вариант, когда вы нашли свой путь, и вы нашли ту женщину, которая разделяет ваш путь, для которой этот путь также очень важен, и путь, к которому она хочет идти. Но здесь нужно опять же понимать, что женщины тоже лукавят. Они ради любви, они говорят: «Любимый, я пойду за тобой куда угодно, я буду делать и вдохновлять тебя на твои цели». Но со временем ее это не радует, потому что ее цели никто не исполняет, ее смысл жизни не реализуется. И я очень часто замечаю в том плане, что женщина идет за мужчиной, и она утрачивает себя. А когда она утрачивает себя, она излучает негатив, она излучает состояние, что она несчастливая, она нереализованная. И это ее излучение начинает гасить самого мужчину, потому что он не понимает, что же происходит. Я же тебе домой деньги приношу, да, я вот уже реализовал это. Почему ты недовольна вечно? Она недовольна, потому что вы реализовали свою цель, но она не реализовала свою цель. И проблема как раз стоит в том, что мы с вами потеряли себя. А если мы потеряли себя, мы потеряли государство, мы потеряли свою сущность здесь на земле. Ну, представьте себе, что вы воплотились, и вы не знаете, кто вы, что вы, вообще зачем вам здесь было воплощаться, кто здесь есть. Как можно говорить о том, что мы можем построить государство? Вначале вот перед эфиром я рассказывала о том, что, поскольку, опять же, я осознанно выбрала свой путь, и для меня славянство — это как бы такая определенная миссия, чтобы дать возможность нашим народам всем объединиться на какой-то одной платформе, основе. Я считаю, что это только может быть родная вера, другого мировоззрения просто нет, который бы объединил нас всех и вывел на новый виток. Если, знаете, мы потеряли дорогу, надо возвращаться в начало, откуда мы пришли, то есть к истокам, и оттуда снова двигаться к цели. И только у истоков можно понять, а куда двигаться дальше, вообще как бы смысл, куда надо двигаться, да, и как найти этот путь. Так вот, я заметила такой один очень неприятный момент, что представьте себе, например, на Кипре живет 40% русских, из всего населения 40% русских. Вы понимаете, что это, ну, серьезно, да? То есть это те люди, которые сбежали от всех проблем в России, они заработали капитал, они себе живут абсолютно нормально. У них нет проблем там, с финансами, с угнетением, с государством там, и так дальше. Они себе живут нормальной, спокойной жизнью. Так вот, нет русской общины, которая бы могла, ну, быть настоящей общиной. Более того, им это неинтересно, их невозможно собрать ни на что. Они между собой не общаются. И такой момент, такая ситуация, она везде, по всей Европе. Сильная община, вообще община русских очень мало. И теперь я себе задалась вопросом. Если, например, в России нам мешают сделать свои общины настоящие сильные, то есть это сделали таким как бы сектой, да, что если ты собираешься в общину, община – это вообще секта, это стыдно, это плохо, это нельзя, а если они еще одели национальные рубашки, одежда – это вообще и нацики, и, короче, эти, как его… фашисты там и все прочее, да, то есть и туда идут только, ну, как бы слабоумные. Так вот, если, ну, такую как бы рекламу сделали, да, и люди реально боятся, потому что это что-то непонятное. Так вот, если в России это сложно сделать, и на это как бы нет возможности, поэтому люди не собираются, то в тех государствах, где есть русские, это спокойно можно сделать. И другие общины, там, которые есть в этих государствах, они очень сильные, они защищают своих, они каждого, кто приезжает, например, в страну из их национальности, они их сразу приглашают в общину, они помогают им с работой, с жильем, они поддерживают семейные праздники, родовые праздники, они держатся в кучке, да, то есть они понимают, что надо держаться в кулаке, но не для русских. Вопрос, почему, если вот разные условия, а ситуация одинаковая? И я вам скажу, почему. Потому что для человека, особенно нашего склада, нужно в первую очередь понять свои ценности, понять то, зачем я здесь нахожусь. И если вы понимаете себя, то есть понимаете то, что непосредственно для вас есть самым ценным, тогда, безусловно, что у вас все получится. Ну вот это где-то так. Да, выдала, начала, так сказать, с личного, закончила глобальным. Да, дело в том, что мы никуда не денемся, если мы не начнем себя, со своего дома. Нельзя заниматься государством, когда в твоем доме беспорядок, когда у тебя на душе там страшные, жуткие мысли, когда ты не профессионал ни в чем. И какое государство мы построим? Да никакое. Сначала, прежде чем строить что-то и думать о чем-то большом, нужно в первую очередь убрать свои бяки, выйти на уровень внутренней гармонии. Но я еще раз говорю, есть большая разница. Знаете, я как женщина, практическая женщина, я не приемлю, философии без реализации. То есть если мужчина о чем-то говорит, что он может, и он рассказывает какое-то мировоззрение, то в первую очередь он должен показать это делами. И для женщины, которая, общаясь с мужчиной, от него, по сути, требует результата, это очень правильный шаг, потому что мужчины, они расслабляются, они могут рассказать сказки и как бы и не действовать, думать, что этого достаточно. Но, опять же, я вам говорила о том, что от женщины очень много зависит. По сути, выбирая женщину, мужчина выбирает себе судьбу, потому что она очень легко его уведет к своим целям. И очень здорово, если у нее классные цели. Она его будет постепенно развивать и выведет на тот уровень, который, ну, действительно достойный, если у нее это благородные и сильные цели. А если у нее это слабые цели, там, например, просто приготовить, чтобы, ну, просто чтобы дом был, да, полная чаша, и все. А у мужчины, например, он врожденный воин, он хочет чего-то достигнуть. Он достигнет этого, но ему этого будет мало. И потом он начнет, ну, как дикий зверь в клетке, что я не хочу, я что, обабился? Как я могу жить только своим домом? И чтобы вырваться из этого дома, нужно преодолеть ее цели. А представьте, что у нее уже дети, у вас уже семья. Что дальше? Как такому мужчине реализовываться? Поэтому изначально, выбирая себе пару, вы просто определите свои ценности и цели, кому, к чему, кто хочет дойти, прийти. Но только честно, без того, что я пойду за тобой хоть на край земли. Потому что этот край земли может оказаться совсем не там, где мужчина о себе думает. Ну, вот так. Хорошо, хорошо по мужикам прошлась, так их самцов. А тут понаобещают: дорогая, я поведу тебя на край вселенной, я подарю тебе... А сам в стороночку. Да, ну вот знаешь, когда про Кипр говоришь, вот там есть, мне кажется, один ключевой момент, который определяет сказанное тобой и результат того, что там происходит. Дело в том, что туда, на Кипр, убежали те, которые не видели себя на родине, которые потеряли, как говорится, попутали берега. Это слабаки, которые искали счастье на стороне. А слабаки, они всегда стремятся получить миску, пайку с теплой вкусной пищей, чтобы пожирнее было, чтобы солнышко тепленькое было, чтобы нифига не делать, и чтобы все было хорошо, из-за этого им ничего не было. Я вопрос. Согласна. Вот с такими слабаками что мы можем сделать? Ты понимаешь, я согласна, в этом плане есть доля правды, но есть те люди, которые прекрасные бизнесмены, они в принципе за, как бы, за национальную идею, но они не нашли своей реализации, например, в своей стране. Их просто выкинули, потому что там невозможно бизнес делать. Там, то есть они бились, как бы, как рыба об лёд с этой всей системой, и они себя не нашли. И поэтому, конечно, они уехали. И таких людей очень много. То есть те массы людей, которые выезжают из России в зарубежные страны, их, ну, это как волна одна за другой, которая идет там перед революцией, после революции, да, произошло. И также постоянно в кризисы. Вот эта элита, которая может что-то реально реализовать, себя не, она не находит здесь, в России, да, и она уезжает. И остаются те, кто могут, ну, как бы, держат вот этот дух, как могут, несмотря на все эти, ну, как бы, тяжелые моменты в жизни. Но я хочу сказать здесь о том, что должна быть внутри человека желание собираться с себе подобными. И я вот сейчас ищу, по сути, знаете, как формат, как к ним достучаться, чтобы пробудить их самосознание, и они могли, ну, как бы, захотеть создавать свое общество и жить в своем коллективе, в своем поле. И я хочу сказать, что, ну, вот я, как бы, работаю индивидуально со многими людьми, которые находятся там и в Кипре, и в Европе, там, и в других странах. Они поодиночке понимают. Более того, им скучно. То есть они понимают, что здесь все, ну, все в принципе комфортно, за них, как бы, очень много уже реализовано. Но что-то делать лень, и, как бы, и так скучно. То есть они не понимают смысла и ценности жизни. И, ну, как бы, как таковой. Потому что когда у человека всего достаточно, очень скоро наступает такая, как бы, полоса, когда все неинтересно. Когда у тебя уже все есть, и все, а дальше что? Но знаете как, я замечаю такой прикол, наверное. Ну, это, я бы так сказала, замысел Всевышнего, что мы с вами, ну, все, как бы, славяне, у них заложен процесс активного развития. И если только ты хоть чуть-чуть расслабился, и ты думаешь, что все можно, как бы, жить в кайф, приходят проблемы, где бы ты ни был. И со временем эти проблемы начинают стучать к тебе там, и на Кипре, и в Европе, и еще где-то. Но человек ждет до последнего. Он ждет, что это как-то решится там, и так дальше. Поэтому я хочу сказать, что, опять же, вот все эти ситуации, которые сейчас у нас есть, такие сложные, они имеют смысл, потому что они не дают заснуть нам, и они очень сильно влияют на формирование нашей с вами характера, возможностей, силы духа, силы воли. Особенно это касается мужчин. То есть мы позволяем всей этой вакханалии быть до тех пор, пока внутри нас что-то не созрело до того момента, когда мы, преображаясь изнутри, начинаем менять эту реальность. И вот здесь, если ты мне позволишь, я кое-что расскажу. Я буду, друзья, рассказывать вам информацию, а вы, если что-то будете не понимать, вы просто забиваете в интернете в поиск, и эти все категории вы найдете, но это будет для вас интересно. Я считаю, что задача духовного учителя в первую очередь – это вдохновить человека к тому, чтобы он сам развивался. Не вложить ему в рот истину – это неинтересно и это неправильно, а чтобы он сам к этой истине пришел через свой путь и через свой труд. Именно тогда эта истина будет для него ценна. Так вот, я расскажу такой момент, который, я считаю, нужно знать всем. Всем рулит в человеке его мировоззрение, правда? То есть мировоззрение это является как базисом, из которого строится картина реальности человека. То есть его мотивация, его поступки, как он будет мыслить, куда он будет двигаться, вообще чего он хочет в этой жизни. Все это благодаря непосредственно мировоззрению. То есть если у вас одно мировоззрение, вы будете поступать так-то и так-то. Да, если у вас другое, ну, безусловно, что ваша жизнь сложится по-другому. В мировоззрении всегда есть ценности. Ценностное управление в человеке – это высший пилотаж. Что это означает? Ценности – это такие как бы категории, которые не видны, то есть они не проявляются в человеке там каждый раз, но они являются для него фундаментом, из которого человек поступает так или иначе, делает выбор так или иначе. Например, потребительская ценность заставляет человека быть потребителем, да, и потреблять все и всех. Если человек альтруист, безусловно, что у него уже другая реальность, он уже по-другому относится к человеку, ну, к жизни, к другим людям, и это уже есть разные его поступки и действия. Так вот, мировоззрение, оно ценно тем, что ценно, да, что там есть те ценности, которыми пропитан человек. И поскольку у нас есть коллективное и бессознательное, это как бы духовный пласт нашего народа, то наше коллективное и бессознательное программируется ценностями. И мы видим, как сейчас нам внедрили совсем другие ценности, и наша молодежь уже на них выросла. К сожалению, ну, безусловно, что мы с этим будем разгребаться какое-то время, но я сейчас не об этом. Так вот, нашим мировоззрением изначальным является, безусловно, это наша традиция. Что такое традиция? Это не машинальное повторение чего-то и, ну, как сказать, то, чего человек не понимает. Это то, что передано нам через поколения, выработано как самый лучший вариант для нашей выживаемости. Так вот, наша традиция, она хранится и как бы базируется на нашем отношении с Божественным миром. То есть и здесь очень важно понимать, а кто ты в этом мировоззрении. То есть ты тот, кто является для Божественного мира его дитятем, то есть они твои родители, или ты являешься для Божественного мира рабом или слугой, например, да? Почему я сейчас, ну, вы все, конечно, понимаете это, почему я об этом говорю? Потому что на то, как идет твое общение личное с Богом, твои взаимоотношения с Богом, строится вся твоя жизнь. Понимающий этот человек, он пересматривает постоянно свое личное отношение с Богом, без посредников. То есть кто для меня является Бог? Это мой родной отец, родная мать, да? Или кто он? И вот здесь нужно сказать, что была такая, как бы, я бы сказала, созданная специально иллюзия, и они постоянно их создают, те люди, кто это понимает. Так вот, в изначальном творении мы помним с вами историю о том, что есть люди рожденные, то есть те, которые считают богов своими родителями. Помним, в Велес книге написано, что мы с вами славянский род – это дети богов, и Велес принес отрочат на землю нашу, Славуня и Богомир дали нам жизнь. То есть мы так появились на этой земле. Нас родила женщина, богиня-мать. По сути, Славуня, которая дала начало славянскому роду, она и является нашей богиней-матерью, которая здесь на земле проявилась сущностью, да, женской. И обычным нормальным способом нас родила. То есть это есть рассказ о том, что мы рожденные. А есть и другой вариант, который записан в Библии. Если мы посмотрим эту другую историю, что там нет женщины, там есть только Иегова, который имел дар от Всевышнего. Что это означает? Ему дали энергию, ману называется, да, которая вдохновляет на жизнь. И он для того, чтобы у него был его народ, он его создал из глины. И эти люди, которые были созданы из глины, первый Адам и Ева, по сути, это биороботы, которым он вдохновил, передал вот эту ману, дыхание, и оживил их. Так вот, первое ману – это Адам, ну и, безусловно, там уже дальше. И то, что они сотворенные, как раз говорит о том, что они не были рожденные, то есть от матери, духовной матери. Их создал отец. Ну, так как у нас, например, могут спокойно сейчас делать, создавать в разных центрах биороботов. Да, это уже как бы известно. Так вот, дело в том, что энергия ману, она другая, чем та энергия, которой питаются дети, рожденные от богов. Дети, рожденные от богов, они шактиальные. Что такое шакти? Это энергия матушки богини, которая, по сути, энергия богов, благодаря которой рожденные здесь богами люди имеют возможность жить и реализовываться. То есть это их энергия проявления. По сути, энергия, можно представить, что это как бы такой сложный энергетическая субстанция, в которой есть все программы для реализации здесь, на этой земле. То есть это цели, для чего ты сюда приходишь, как ты должен реализоваться. Это программы, которые раскрывают твои чувства, эмоции, ощущения здесь, на земле, ради чего и как ты будешь себя реализоваться, твоя связь, по сути, с Богом, твой путь дальше, не только в этой, в этой жизни. И вот представьте себе, что вот я вам описала сейчас энергию шакти, которой владеют рожденные дети. Энергия ману — это совсем другая энергия. Это энергия, которая в первую очередь настроена на страдания, это низкочастотная энергия, в которой есть весь спектр низкочастотных эмоций и переживаний. Люди, которые питаются и живут на этой энергии, именно эти биороботы, о которых мы говорим, у них совсем другие ценности. Их задача создавать в поле, ну там, где они находятся, именно звучание энергии ману. Здесь идут в ход страдания, боль, зависть, все то, с чем, по сути, низкочастотно и с чем борются шактиальные люди. Люди ману, у них нет ощущения и желания свободы или там желания выйти из матрицы, потому что ману, она изначально заточена под то, что человек ману, он работает и обслуживает саму матрицу. Там есть четкое у человека ману, всегда есть четкое желание быть под, в иерархии. И здесь только не просто в иерархии, а он идет в той системе, когда сильный пожирает слабого. И это абсолютно нормально, когда ты подставляешь там, когда ты делаешь во имя, все как бы творишь, во имя того, чтобы жить здесь и сейчас на полную, как говорят, катушку. Да? То есть ты живешь, ну, по сути, как хищник, который выживает в этой ситуации. И вот для человека ману очень важно, чтобы эта система держалась, и она была более жесткой, и она была страдательной. потому что именно через это и происходит обмен энергиями. Через боль, через унижение, через иерархию, кто сильнее. Да? То есть таким образом эти биороботы, они управляют той системой, в которой шактиальный человек не может жить. Потому что для шактиального человека важно равенство, свобода, возможность выбора, уважение друг друга, любовь, сочувствие, сопереживание. Всего этого у человека ману нет. Он даже не понимает вообще, о чем вы говорите. Какое сопереживание, какое сочувствие? Это же маразм. Выживает тот, кто выживает сильнее. И дело в том, что у человека ману, у него только одна жизнь. Он живет только здесь и сейчас. У него нет будущего, потому что после смерти он сливает всего себя, всю свою энергию, он сливает в общий котел под названием как раз Иегова, энергия Иегова. Самое большое количество энергии ману происходит, когда человек страдает, когда его приносят в жертву через страдания. Именно поэтому среди людей, которые исповедуют непосредственно как бы, ну, религию и форму реализации себя в жизни как человека ману, очень много того, что они заставляют страдать других. Они делают страшные обряды, где убивают свою жертву, и при этом эта жертва должна очень сильно страдать перед смертью. Так они забирают из нее остатки ману. И причем это своих же людей ману, они таким образом, ну, как бы выкачивают из них эту энергию. Поедание друг друга, то, что мы сейчас видим, каннибализм, который под разными формами сейчас, ну, как бы распространяется, да? Дальше инцесты, голубые там и все остальное, это их дело рук. То, что на органов там воруют детей, людей и так дальше, все это связано, это тоже вся индустрия людей ману. И когда мы с вами в нашем понимании есть различия, это очень важно, потому что различие дает понимание процесса и понимать, а что же происходит. Если нет различия у человека, у него все становится бесцветным, и он не найдет сути. Так вот, различие «кто я» дает возможности человеку избавиться от того, что вам не принадлежит. Шактиальный человек заражается ману этой энергией. А, кстати, заметьте, что деньги, монеты, да, мане, это тоже относится к этому. Они придумали специально деньги для того, чтобы красть, забирать энергию ману, да, у людей. То есть ты работаешь на деньги, ты отдаешь свою жизнь, ты отдаешь свою энергию, самое ценное, и ты за это получаешь копейки, то есть монеты ты получаешь, за которые ты потом покупаешь хоть что-нибудь для того, чтобы прокормить себя, и ты постоянно как дойная корова. Так вот, как включают людей в эту систему? Потому что даже шактиальные люди, рожденные, у которых живая душа, они включаются в систему, которую, по сути, создал Иегова. Это через, опять же, мы знаем те религии, которые направлены на то, чтобы ловить эти души. Христианство, кстати, буддизм, все остальные — это все специально созданные сети, через которые отлавливают души, более там или менее свободные, идут там в другие течения, типа, опять же, кришнаитство там и так дальше. Но это все одна как бы цепочка. Так вот, когда человек перестает интересовать эту систему, когда он перестает страдать, когда он избавляется от энергии ману, его не цепляет то, что приносит страдания в этот мир. Когда он перестает излучать негатив, он становится неинтересной этой системе. И вот здесь есть такой как бы серьезный переход, который человеку нужно пройти. Свобода — это не всегда хорошо для человека, который не готов к этому, потому что тебя система выплюнет, и ты вдруг окажешься никому не нужным. И здесь начинается такой как бы путь возвращения к себе, и ты познаешь, а кто ты по-настоящему, что ты можешь без этой системы. И поэтому люди, которые, например, уезжают в поселение, они не могут там долго выжить, потому что они не научились быть самостоятельными. Им нужна эта социальная сфера, которая сейчас привязана к ману. Потому что свою шактиальную мы еще не способны построить. Мы не знаем, по каким законам ее строить. А дальше, даже если кто-то к этому уже пришел, это нужен еще целый процесс для того, чтобы обучить других людей, для того, чтобы ему поверили, и мы научились жить заново, то есть строить свои общины. Именно тогда мы друг друга будем чувствовать и собираться в одном поле. Ну вот так где-то. Да, интересно. Чат бурлит, твои слова вызывают определенные ответные реакции. Эмоции. Ну, отлично. Это здорово. Мы их собираем. Вопросы и реплики мы собираем, и во второй части будем как раз по ним взаимодействовать с тобой. Ты вот сказала, как подойти к людям, с чего начать, как достучаться. У меня ответ на самом деле давным-давно уже готовый. Вот сейчас, на данном этапе нашего бытия славянского всего мира, о чем бы мы ни начали говорить, мы придем к одному. О собственном независимым, непродажным средством массовой информации. Вот только оно способно на сегодняшний момент сеять доброе, вечное, для того, чтобы потом уже можно было это разбирать, уже чтобы можно было общаться. Часто со мной люди разговаривают, говорят, вот я подхожу к человеку, вижу наш русский человек, но вот он чем-то занимается таким непонятным, себя разрушается, там покуривает или ругается, или еще что-то. Я начинаю с ним разговаривать, ну, видно, вроде бы он хочет за справедливость. Видимо, он хочет, вот, чтобы было все хорошо. А начинает лепотать то, что ему вложили чужеродные средства массовой информации. То, что в него била вот эта наша цивилизация. Ну, вернее, не наша, а навязанная нам цивилизация. А когда человек уже более-менее хотя бы слышал о чем-то, он слова воспринимает правильно, и с ним уже можно разбирать тему, с ним уже можно находить какой-то общий язык и, самое главное, делать общее дело. Вот поэтому не получается часто объединить людей, что вроде бы все за справедливость, вроде бы и душа кипит, вроде бы и горит там все, вроде бы и хотим, чтобы Русь восстановилась, Русь в широких смыслах этого слова, а не то, что там Российская Федерация или Украина отдельно, или Беларусь, или что-то еще, целиком вот наша вот. Вроде бы все это есть, а вот основы нет. Смотри. Поэтому вот до тех пор, пока у нас не звучит наше средство массовой информации из каждого чайника, утюга, холодильника, стиральной машинки, ничего нам толком не удастся сделать. Мы так и будем по воробьям бегать и каждого воробья ловить, вместо того, чтобы вот выдать информацию во все стороны. Ну, я хочу сказать, что ты, безусловно, очень прав, потому что, знаешь как, если есть возможность достучаться до людей и сказать то, что как бы, ну, что есть, и тебя за это, как говорят, не посадят, и ты можешь спокойно с людьми общаться, это очень круто. Поэтому действительно могу сказать, что в этом ты прав. Но знаешь, как бы важно еще в том, чтобы все же начинается с головы. То есть должны быть те учителя, которые соответствуют тому мировоззрению, которое они хотят внедрить, ну, как бы в эту землю, да, то есть к людям принести. Потому что много очень сейчас учителей. И не все они, как можно сказать, несут позитив. Дело в том, что каждый этап развития, он формируется на базе тех учителей, которые приходят в этот период. У меня в определенное время очень была такая как бы мысль, я очень хотела, чтобы мы создали коло волхвов. Причем это было коло волхвов международного такого как бы характера. То есть, ну, мы знаем Хиневич, например, очень многие люди, ну, говорят плохое, но очень многие хорошие. Почему это не может быть человек, который, ну, бы вошел в этот, например, круг, да, тот же Трихлебов, там, ну, и другие, которых мы знаем. Я хочу сказать, что проблема еще людей стоит в том, что они не готовы к учителям. К ним приходят учителя, которые соответствуют их внутреннему состоянию. И чтобы мы получили настоящего учителя, мы должны вызреть к этому и хотеть этого, и научиться слышать, и чувствовать, и понимать его. Потому что у нас нет уважения к самим себе, а тем более нет уважения к тому человеку, который что-то хочет нам дать. И я в принципе не участвую в таких как бы чатах и беседах очень часто, потому что там столько негатива, и я читаю, как поливают грязью учителей там и тех людей, которые все равно что-то сделали для нас. Ну, я вам хочу сказать, а что бы было, где бы люди узнали в то время о родной вере, если бы, например, Хиневич не написал то, что он написал? Да, с этим можно спорить, но это и есть. Тоже знания, которые дает Три Хлебов. Я их всех, ну, как бы, в принципе, знаю, знакома, и как людей я их понимаю. И когда столько на тебя выливается грязи, ты в следующий раз думаешь, а зачем это кому-то нести? А человек очень хочется кого-то обвинить. Что вот ты дурак, ты не понимаешь, ты плохой, ты не понимаешь. А вы попробуйте, встаньте на это место. Встаньте на место того человека и сделайте хотя бы что-то для народа. Не для себя, а для народа. Жертвуя там своим временем, жертвуя своими деньгами, жертвуя еще чем-то. Сделайте какой-то шаг серьезный такой. И вы поймете, пройдите этот путь, и вы поймете, что это очень непросто. Поэтому, когда ну, я как бы загорелась таким желанием, я такой написала небольшой кодекс, отдала там Богумиру нашему Миколаеву, он передал Казакову, все начали обсуждать, ну это все я часто вижу, это описание, которое по интернету ходит, если ходит, значит у людей есть желание к тому, чтобы были эти волхвы, и это очень радует. Но в какой-то момент я поняла, что эго людей и эго учителей, оно сильнее, чем желание соединиться и сделать вот такое совместное творение. Очень сложно мужчин, которые уже создали из себя духовных как бы лидеров, и очень сложно соединить их вместе для общего дела, потому что, соприкасаясь с эгом друг друга, они отталкиваются. И я оставила эту как бы мысль, я поняла, что значит еще не время. Значит, должно прийти время, когда придут новые учителя. И эти новые учителя, они придут уже с другой миссией. И это будет как раз миссия дать народу новое мировоззрение, обучить людей этому мировоззрению. И это мировоззрение позволит им соединиться вместе. Потому что, знаете, есть такой один очень важный момент. Чем больше внутри человека разрушения, негатива, тем меньше он способен на объединение. То есть если внутри нас есть, ну, что мы кого-то обвиняем, кто-то в чем-то виноват, да, что мы как бы видим негатив в другом человеке, мы понимаем, что это все внутри нас, но мы же не признаемся, что я плохой, зачем? Лучше он пусть будет плохой. Не будет никакого объединения, его просто не будет. Только когда человек вышел на равновесие и победила в нем его светлая сторона, и он, общаясь с другим, он начинает видеть позитив, и у него желание не критиковать, а помогать, показать, как лучше, помочь, как лучше. Только на этом уровне у нас есть шанс объединиться. И именно поэтому все, что происходит вокруг нас сейчас, вот вся эта как бы история с нашим народом, это для нас есть реальный такой как бы реальная точка выбора. Мы или наконец-то развернем свой взгляд внутрь себя и начнем с собой разбираться и избавимся от этого невежества. Или же мы просто в очередной раз ну, будем жестко за это наказаны, так же, как после революции, когда была уничтожена практически вся элита ну, и России, и Украины, и что там говорить, и Белоруссии. Поэтому единственный шанс, который я вижу, это в том, чтобы мы избавились вот от этой энергии ману, о которой я говорю, а это, опять же, тоже мясоедство, потому что мясо — это же убийство, это же страдание, ты поедаешь друг друга, это одна из законов энергии ману, поедание врага или просто поедание другого тела плодом. То есть, когда мы избавимся вот от этого всего, мы выйдем чисто на шактиальные энергии, вот тогда мы сможем построить наше государство, то, о котором каждый из нас мечтает. Мы знаем, как, в каком мы государстве хотим жить, но мы к нему не готовы. Мы не готовы еще его строить, потому что для него нужно соответствовать, ему нужно соответствовать. А это совсем другие энергии. Я с тобой полностью согласен, просто если мы будем сидеть вот так вот, ничего не делать, мы никогда не подготовимся. Поэтому я и говорю, сегодня это то, что мы делали вчера, а завтра это будет то, что мы делаем сегодня. И если мы не будем доносить вот это светлое, доброе, то, что нам свойственно, наше родное, а не чужеродное, никогда светлого будущего не наступит. И мы каждый раз, приходя в завтрашний день, будем рыдать от того, что ну опять то же самое, опять все плохо. Опять нет учителей, опять нет того, сего, 5-10. Вопрос, а мы-то сами что-то сделали? Так, поэтому о чем бы мы сейчас ни начали говорить, мы придем опять к средству массовой информации, своему, непродажному. И чем больше людей будут об этом узнавать, тем больше будет потребностей, и тем быстрее придут те самые учителя, о которых ты говоришь. Причем надо понимать, что не всякий говорящий является учителем. Современным языком транслятор. Он очень правильные вещи говорит, но он, может быть, и не учитель. И учитель не всегда есть наставник, поэтому вот эти все уровни надо понимать, разбирать, чем мы, в принципе, всегда и занимаемся на Родословенском радио. Поэтому и приглашаем часто разных людей с разного уровня, потому что кто-то еще в детский садик ходит и слушатели, и зрители, а кто-то уже в академию пошел. И поэтому одному подавай вот это, а другой это уже не воспринимает, ему давай повыше что-то там о звездах, ну и так далее. Ты понимаешь... Действительно, средства массовой информации – это рупор, через который мы можем достучаться до людей. И действительно, то, что вы есть, то, что вы делаете, я считаю, это архиважно. И поэтому вас, конечно, нужно беречь, и в лучшем варианте – это помогать финансово, потому что я прекрасно понимаю, что это не просто делать. И поддерживать словом – это хорошо, но для того, чтобы ты мог заниматься этим делом, это нужно, чтобы оно приносило тебе доход, и ты мог кормить свою семью и сам более-менее жить. И вот здесь очень важно понимание материального плана и духовного, потому что оно едино. Знаешь, как говорят, мы богаты настолько, насколько нас любит Бог. И это, если у человека есть такая ценность, то есть такое внутри понимание, что богатство – это не порок, это неплохо, а это наоборот, это то, как ты работаешь с материальным миром, тогда у тебя все будет хорошо. Это та установка, которая должна быть по умолчанию. Но как это организовать так, чтобы твой материальный доход и твоя, твои ценности духовные совместились? Это как раз и есть мастерство. Я знаю, что хотела бы еще сказать, ну, пользуясь таким очень важным, ну, пока есть и зрители, которые слушают, да, может, для кого-то это будет ценным. Дело в том, что мы с вами об учителях знаем только то, что они рассказывают. Но система, которая запускает трансформацию народа не только, одной личности, а варновая система, да, которую мы знаем, которая преображает весь народ, говорит нам о том, что в варне ведающих есть три уровня, о которых нужно знать. Самый низший уровень варны ведающих – это целители. Это те, которые выходят на ступеньку работы с телом человека через энергию, через слово и через то, что они работают с телом. То есть это те, по сути, люди, которые исцеляют болезни человека не с помощью лекарств, а с помощью, духовного слова, с помощью, опять же, понимания энергетического основы тела, да, и они через возвращение человека к его истоку, через общение с ним лично, через влияние на его тело, они приводят его более-менее в порядок, да, и человек просыпается к жизни. Это целители. Это очень такой важный целый слой населения, их не так много, но они есть. Это те, например, повитухи, которые принимают детей и благословляют их на путь жизненный, да, это... Опять же, там бабка-знахарка там, или женщина-знахарка – это те люди, которые напрямую работают с людьми в обществе. Это первый уровень варны ведающих. Второй уровень – это учителя. Это те, которые создают свои школы, которые обращаются через знания, понимание, и которые доносят информацию о божественном мире, о законах мироздания, о том, как человеку нужно жить и понимать этот мир, чтобы он был в этой жизни успешен. Благодаря учителям держится вот эта духовная канва народа. К учителям приходят люди, если они не знают, как поступить в жизни. Да? То есть они используют их наработки, то есть это те, которые пишут книги, нарабатывают, да, целое мировоззрение выписывают, то есть переводят духовный, как бы духовную энергию в словесную и в информационную, и человек может понять это умом. Это второй уровень учителей. И третий уровень – это уровень родителей, это те, которые являются излучателями божественного потока. То есть они не общаются с людьми, им это не надо. Они находятся на уровне перехода между явью и правью. Они находятся, как бы они открывают для народа вот эту духовную благодать, поток божественный, пропускают через себя и излучают в мир. И вот этот поток принимает второй уровень учителей как информацию, еще не переведенную в слова там, в носители, да, которые человек обычно понимает. Они просто соединяются с родителями в духовном плане, как в медитации, да, пребывая в их поле, и набираются нераспакованных еще знаний. Потом они идут к себе, проходит какое-то время, это все конвертируется в их голове, и они выдают целые концепции, целое понимание Бога, как понимает Бога, да, что, какие боги есть. И они, то есть, переводят те знания, которые передает родитель на уровне энергии и состояния, они переводят это в концепции. Да. Так вот, этих три уровня всегда должны быть, потому что с них начинается рождение самого народа, перерождение, я бы так сказала. Потому что родители, они своим состоянием держат поток, который начинает пропитывать всю систему. И этот поток должен дойти до самого низа, то есть до тружеников. И труженик должен чувствовать, когда он приходит, например, к этому учителю, он должен чувствовать, что этот учитель звучит энергией, то есть его состояние. Оно такое, что в тебе уже самому открываются какие-то знания, ты вдруг понимаешь решение того вопроса, с которым ты пришел, и ты становишься здоровее, то есть у тебя улучшается твое какое-то состояние. Вот это и есть. А когда мы говорим об истинности учителя, который несет настоящее знание, это тот человек, в поле которым вы чувствуете возвышение, то есть возвышенность своего состояния. Когда рядом с ним у вас, озарение происходит, когда рядом с ним вам просто очень хорошо, приятно, и вы чувствуете, что у вас по-другому начинают формироваться мысли, желания. То есть вы, как в народе говорят, вы в кайфе пребываете, да, но это такое как бы духовное наслаждение. Так вот, если в поле учителя он может говорить самое лучшее знание, там вообще рассказывать какие-то очень крутую информацию. Но если в его поле вам некомфортно, если вас все раздражает и вы чувствуете что-то не то, это означает, что, во-первых, это не ваш учитель, это, может быть, вы еще к нему и не доросли даже. Но если вы чувствуете, что вам очень некомфортно, это означает, что он, его внутреннее состояние не соответствует той информации, о которой он говорит. То есть, можно сказать так, на уровне головы он речет, но его сердце и его жизнь не пропитаны этими знаниями. И тогда человек, который общается с ними, он не получает самого главного — сердечного опыта. Потому что знания без любви к человеку, без открытого сердца, они приносят вред. Потому что знания, которые даны человеку умом, но не пропитаны сердцем, то есть это все равно, что вы в сухую землю бросили зерна, они не смогут прорасти, потому что земля не наполнена любовью. Земля не наполнена той влагой и той любовью. Что это такое? Это как бы программа, которая позволяет вырасти самому лучшему. Да? И если там нет любви в этих знаниях, которые речет человек, эти знания не несут счастья никому. Так, например, мужчина будет знать, что вот надо, жена должна сделать то-то, то-то и то-то. Он пришел и без любви ей это сказал. Как она отреагирует? Она, если, опять же, ну, в зависимости, конечно, от ее уровня восприятия, да, она может сжаться и послушать, но в душе у нее будет боль и обида. А может развернуться и сказать: «Да ну тебя». То есть, а если мужчина эти знания принесет с любовью, обнимая ее и давая возможность принять то, о чем он говорит, она наоборот раскроется, и все, что он посеет в нее, это все взойдет. Это, знаете, так же, как, например, мужчина и женщина занимаются любовью, и вот мужчина сеет в нее свое зерно не просто как семя, а как самое дорогое, то, что они обои пропустили через свое сердце, то есть через их истинную любовь. И когда это зерно пропитано их любовью, тогда вырастают, конечно, благословенные дети. А когда этого не происходит, ну тогда дети как дети или там еще хуже. Поэтому здесь относительно учителей еще мы должны понимать, эти учителя не придут из леса. Я вот всем хочу сказать, друзья, не верьте в то, что где-то в каких-то лесах живут волхвы, и они ни с того ни с сего придут и нас спасут. Никто не придет. А знаете почему? Потому что те волхвы, которые были, они исполнили свою миссию, они ушли на другие уже уровни. А мы своих волхвов, мы должны сами родить из себя. Кто-то, вот, кто меня сейчас, например, слушает, у него в какой-то момент может проснуться что-то внутри, и он станет этим волхвом. Или, например, он послушает кого-то другого, в нем включится его предназначение, что в этой жизни он должен этим человеком стать. И он пройдет очень сложный путь, потому что путь, когда уходит твоя земная личность и рождается в тебе, пробуждается Бог, это непростой путь. Это, ну, если будет интересно, мы об этом поговорим в каких-то других передачах. Но это тысячу смертей проходит перед тем, как рождается внутри тебя вот этот человек, о котором мы говорим, который становится учителем. И еще хочу сказать такой момент, что каждому человеку приходит свой учитель, тот, который соответствует на данном уровне его созревания. Поэтому кто-то, например, может критиковать кого-то, что да, это не учитель, это какой-то там, ну, короче, лох, который всех разводит, да, там на то, на то. Но вы только думаете о том, что этот учитель проявляется, ну, таким образом, то есть он должен дать вот то-то, то-то. А по-настоящему этот учитель является для него самым ценным, потому что есть какие-то качества, какой-то путь, на который он его толкает, этого ученика, и ему надо этот путь пройти, там, через какие-то осознания, лишения, разочарования. Он должен прийти к чему-то, пройдя этот путь. И этот учитель, он может быть какой угодно, хороший, плохой, неважно. И он его толкнет на этот путь, и через какое-то время там какой-то пройдет этап, и этот человек поймет, что благодаря вот этому учителю, он, проходя этот путь, он пришел к тому ценному, что он сейчас имеет. Но это только в той позиции, если человек мыслит шептиально. То есть если человек мыслит не то, что все виноваты и мне должны, да, а если он мыслит о том, что позитивного было в этом, и что благодаря этому получил я и получил он. Ну вот таким образом. Да, вот когда я стала говорить про высшую варну, высшее представление, ну или там еще иногда называют жрецами, то есть жизнь рекущая, да, которая дает жизнь. Вот их задача в первую очередь, конечно, принимать те знания, которые ты говоришь, и испоконно вселенского бытия, и часто их называют ведой живой, которая еще не оформлена здесь, в наших головах, но которая существует, живет независимо от того, мы принимаем ее, не принимаем. И вот его задача как раз ее уловить в нужный момент и потом перевести уже веду сказанную, потом веду писанную. Но самое проблематичное, что иногда за такими ходят учителями и записывают, и она становится уже потом ведой, уже не ведой, а догмой. И на основе этой догмы строят религия. Вот это вот проблема. Ну, еще тоже, сейчас заполню тоже, еще до тех пор, пока мы не восстановим, ну, современным языком, институт мироедов, так называемых, то ничего у нас не сдвинется. Мироед – это не ругательное слово. Это тот, которого мир содержит для того, чтобы в миру был порядок, покой, радость, счастье. Те люди, которые трудятся на благо мира, которые передают знания, которые обеспечивают мир знаниями, которые учат детей. Вот до тех пор, пока все будут сидеть, свой кошелечек смотреть и мироедов поддерживать не будут, ничего не изменится. Уверяю вас, ничего. И не проявятся жрецы, не проявятся волхвы, не проявятся те, кто сейчас нам необходим. Ибо сдохнут они с голоду, пока вы будете смотреть на свой кошелечек, держать его в кармане. Вот видишь, ты, я тебе здесь тебе даже дополню тем, что сначала человек должен понять, что ему нужны духовные знания. И он должен понимать, что вот есть у меня материальное, готов ли я отдать часть своего материального во благо того, чтобы мне дали духовное. То есть должен быть обмен. Иначе, если ты не умеешь жертвовать, вообще жертвовать, там, например, десятину, это нужно в первую очередь человеку. Потому что отдавая, он учится отпускать, он учится быть благодарным, он учится понимать, что надо заботиться как раз о своем обществе, о том, что эти люди, куда я жертвую деньги свои, они принесут мне намного ценнее, а намного ценнее это духовное знание, это правильный ворд в голове, связь с божественным миром, и мои дети будут получать эти знания. Это дороже всего того, что у тебя есть, потому что ты сейчас можешь купить, например, себе какую-то там крутую машину там, или потратить еще на что-то, да, но ты утратишь самое ценное вовремя, к тебе не придут знания, которые дадут тебе понимание, а зачем ты вообще здесь живешь. Завтра у тебя придет, может быть, конец твоей жизни, и смысла воплощения здесь ты так и не понял. И ты станешь перед Богом, да, перед богами, и они тебе скажут, ну что, дорогой, и чему ты научился, расскажи, на что ты свои денежки тратил, на что ты свою жизнь тратил, в чем твои ценности. Вот здесь как раз мы говорим, что ценность мировоззрения очень важна, потому что есть духовные ценности, а есть материальные ценности. Если у человека материальные ценности сильнее, чем духовных, он не будет тратить деньги на то, чтобы и свою жизнь, на то, чтобы в его жизнь пришло духовное благо. А представьте себе человек, который трудится только на то, чтобы помогать людям и давать людям знания, который трудится на то, чтобы восстановить вот эту связь и общаться с Богом. Он из последних сил очень часто из своего кошелька он отдает все во благо не себе, а во благо народу. Взамен народ, не понимая ценности этого, он просто обнуляет все то, что для него делают. И до тех пор, поэтому я и говорила о том, что именно народ рождает своих волхвов. Не придут, я еще раз говорю, из леса дяденьки с бородами и не решат за нас наши вопросы. Когда мы поймем, что сколько бы у меня этих денежек не было, но я отложу и отдам ту десятину на общее, чтобы у нас было капище, связь с божественным миром, да, мы выстроили свою структуру, чтобы у нас был наш священник, наш духовный наставник, который будет заботиться о моей душе, то есть о том, правильно ли я иду к Богу или нет. Когда мне будет тяжело, я не буду знать, что делать. Я приду к нему и скажу, спрошу его, скажи, пожалуйста, почему мне так плохо, почему у меня все, ну, вот так идет. И он сядет со мной, поработает, объяснит мне, поможет. Он примет моих детей, он проведет все обряды. Я приду к нему на славление, да, то есть он поможет мне соприкоснуться с Богом. Когда у нас нет понимания, что нам нужны эти люди, их и не будет. Я вам хочу сказать, что вот мы... Дело в том, что воспитание духовных проводников — это целая школа, это огромная работа. И вот мы сейчас уже 2 года у нас существует, сначала был Университет народной культуры и традиций, но потом, безусловно, что государство нам эту тему прикрыло, там с прокуратурой были проблемы, мы это все закрыли, и мы перевели это в Центр духовной культуры. У нас есть как бы такое мероприятие, ну, такая как бы форма, где мы проводим обучение духовных проводников, тех людей, которым мы помогаем правильно осознать мир и научить их проводить обряды, умение работать с людьми, умение исцелять людей, как правильно построить общину, более того, как разобраться с собой, и лицо общины — это внутреннее состояние ведающего. То есть если у тебя в общине бардак, это означает, что бардак внутри тебя. Если ты не можешь наладить, ну, как сказать, выстроить поле в своей общине гармоничное, это означает, что тебе нужно разбираться с собой, как духовному проводнику, потому что они все отображение тебя. Это означает, что надо каждому найти подход, понять его проблему и вынести его сознание, вывести его сознание на более гармоничный уровень. То есть, по сути, это тот человек, который является для общины психологом, целителем, духовным проводником, помощником во всем, во всей как бы сфере жизни. Если в духовной общине нет такого человека, знаете, как в роду есть, например, если в роду кто-то остался из предков, ну, бабушка там или дедушка, кто вокруг себя собирает весь род, там на праздники все приезжают, еще что-то, род держится. Только этот человек умирает, и нет того, кто станет на его место, род рассыпается. И через некоторое время, там года 5, там 6, уже люди не собираются, и вот эти дети, которые рождаются дальше, они уже не знают, кто их родственники, там, кто братья, сестры, они уже, то есть рода уже нет. И вот также духовный проводник, он становится тем, по сути, центром, вокруг кого собирается вся община. И ему тяжелее всех, потому что для того, чтобы собрать вокруг себя общину, нужно каждый день с людьми работать. Это все обряды проводить. Это означает, что нужно каждый раз работать с капищем, с богами. То есть нужно все выстроить, всю общину. И это зависит, опять же, от духовного проводника. А люди обычно думают, да что он там делает? Ну, придет там, ну, как бы славление там проведет или еще что-то, и все. Это не есть работа духовного проводника, просто провести обряды, а именно воспитание общины, взросление ее, и чтобы община стала успешной, это и есть его задача. Но в этом участвует как и община, так и духовный проводник. Должны все друг друга поддерживать, выстроить именно варновую структуру, чтобы все были довольны, и витязи, и торговцы, и труженьки, чтобы система работала. Ну вот поэтому, конечно, что их нужно содержать, иначе они будут работать на то, чтобы зарабатывать деньги, а мир будет, ваш мир будет таким, как есть, ничего не изменится. Хорошо сказала. И в заключение первой части, чтобы к нам уже к вопросам перейти, я хочу тоже от себя еще отметить, а ты, может быть, там как-то прокомментируешь. Как определить, кто перед тобой? Настоящий учитель или самозванец, который просто тебя как липку обдирает? Вот есть простой показатель. Если у человека есть признаки гордыни, знайте, что перед вами самозванец, потому что гордыня – это дочь страха. Человек, который живет под страхом, он не живет в божественном. Это означает, что это он лепит от себя, и его цель одна – хорошо сделать себе за счет вас. Я с тобой согласна, но здесь нужно и понимать другое, что почему у духовных учителей является гордыня? Во-первых, потому что народ не научился уважать себя и уважать других, поэтому у учителя рождается гордыня, таким образом он компенсирует неуважение к себе. Это во-первых. Ну а во-вторых, конечно, что человек с гордыней, он приходит для того, чтобы возвыситься над другими. И когда ты общаешься с человеком, если у него открыто сердце, тебе хочется с ним говорить, тебе хочется быть в его поле. И знаете, разница, я уже говорила, в том, что настоящий учитель, он заставляет человека развиваться, думать, мыслить, двигаться вперед. Он не решает за вас ваши проблемы. Я всегда это говорю, что когда я работаю с человеком, моя задача не решить за тебя проблему. Не махнуть палочкой, и чудо произошло. Это неправильно. Ты сделал ошибку в своей жизни. Моя задача — найти, где твоя ошибка, показать, как ее исцелить, а исцелять будешь ты сам. Потому что если я за тебя решу этот вопрос, завтра будет намного сложнее экзамен, и ты его провалишь, потому что у тебя нет опыта решения этой задачи. Поэтому настоящий духовный проводник, он заставляет человека двигаться, развиваться, ну и, безусловно, что искать в себе ошибки. Согласен. Итак, переходим теперь ко второй части, запуская небольшую отбивочку и начинаем общаться с нашими радиослушателями и зрителями. Друзья мои, напоминаю вам, что вопросы и реплики мы принимаем только на сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Славрадио, одно слово латиницей, славрадио.орг. Там чат-беседка есть, можете общаться. И также есть у нас на канале в Ютубе youtube.com, косая черточка называемая, слэш, и также Славрадио, одно слово латиницей, не перепутайте. И хочу также в очередной раз заметить, что поскольку здесь собираются человеки, то в этом случае давайте уже будем общаться по-человечески. Товарищи гоблины и прочие людоедочки, Постойте в стороне, покурите бамбук, потому что здесь вам не место. Если вы будете хамски себя вести, то сразу, без разговоров, вас будут отправлять в бан. Раз и навсегда. По-человечески. Грязи нам не надо. Вот идите в баню, отмойтесь. Поэтому по-человечески, значит по-человечески. Ну что ж, вторая часть и реплики, вопросы, писания от наших уважаемых радиослушателей и зрителей. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 6 февраля 2019 года, среда. Что происходит в мире славян? Почему мы находимся на грани? Вот такова у нас веселенькая тема сегодня. Лада Куровская, Алексей Орлов в студии. И мы переходим, как уже и обещал, к репликам и вопросам от наших уважаемых радиослушателей. Напоминаю, что реплики и вопросы принимаем только там, где мы их можем видеть. Это slavradio.org, наш сайт, не перепутайте с другими сайтами. Сейчас уже появляются многие, кто начинает копировать почему-то нас, видимо, на правильном пути. А также в канале YouTube, youtube.com, и также через косую такую вот штуковинку, называемую слэш, slavradio, одним словом, латиницей. Ну, первый вопросик пришел от Молвинец, так он себя называет, и так я его и буду называть. Итак, Молвинец пишет: «Лада, как найти свой путь, свое предназначение?» Такой, знаешь, незатейливый вопросик, простенький. Наверное, слышать каждый день приходится, да? Вы знаете, мне очень нравится помогать человеку найти его истинный путь, потому что это очень такое большое наслаждение, когда человек соединяется со своей сущностью, и он ее начинает понимать. Безусловно, что очень много... Есть практик и техник это сделать. Вы должны понимать, что иногда путь складывается с этапов. То есть, например, до 30 лет мы проходим родовое предназначение, мы реализуем родовую миссию. Что это означает? Мы, когда приходим в этот род, мы берем на себя обязательство того, что мы что-то сделаем для рода. И до тех пор, пока мы это не реализуем, нас не отпускает род на другую реализацию. Как понять родовое предназначение? Это тогда, когда мы реализуем задачу родителей. Например, отец был военным, но ему очень нравилось заниматься юридическим делом. Он помогал всем оформлять документы, там еще что-то. Но это было как бы, он чувствовал себя в этом возвышенно. Рождаются дети, девочка выбирает профессию юристом, и она помогает другим реализовывать именно как бы эту программу, то есть, ну, оформлять там. Таким образом, она реализует задачу отцовскую, но она не стала военным. Она реализовала его желание, то, чем он жил по-настоящему. И вот родовая наша миссия, путь, это когда мы реализуем то, что не доделали родители, или то, что они считали крутым. Да, то есть, как бы это сказать, в чем они были успешны. Например, отец очень любил машины, ездил на машинах, да, он был там или дальнобойщиком, или таксистом. И сын выбирает профессию, которая так или иначе связана с машиной. Тогда он реализует миссию своего рода. То есть эту специальность он доразвивает. Неважно, это отцовская или материнская программа. Когда вы идете на воплощение, вы подписываете с родом договор о том, ну, такой как бы негласный, да, о том, что вы будете развиваться в этом направлении и вы продвинете род дальше. Это, как правило, происходит у человека до 30-33 лет. После этого начинается такой определенный кризис, когда человек заканчивает программу рода, и род его отпускает. Помните, я говорила, свобода. И человек не знает, боже, чем заняться, что же делать дальше. Если он не успел перестроиться из одних рельсов на другие, то есть он не предвидел этого, то у него будет полное обнуление, то есть старая профессия уйдет, и возможности той профессии уйдут, и надо начинать что-то новое, и, как правило, это с нуля. Очень часто в этот период идет и перестройка семейной жизни, потому что до 30 лет мы, когда женимся, нам очень важно добрать то тепло семьи, которого нам не хватало в своей семье. Именно поэтому мы выбираем женщину, которая, ну, как бы была вот этой берегиней нашего дома. А в 33 года, после 33 лет, мы раскрываемся для социальной реализации. То есть у нас предназначение просыпается, наше личное предназначение, где мы должны проявить себя как личность. И оно может быть совсем другое. Какое, например? То есть как я могу, ну, человек, например, скажет, а чем мне заниматься? И вот здесь я вам скажу, есть подсказка. Вы должны вернуться в период, когда вам было от 7 до 13, до 15 лет, и вспомнить, о чем вы мечтали, кем вы хотели быть. И вы увидите, что ваш план действий, он соответствует вот этому периоду мечтаний. То есть что это означает? Если вы, например, мечтали быть учителем, например, играли в эту игру, да, или себе представляли, или космонавтом, как правило, да, когда-то мы хотели. Это означает, что ваша профессия, когда вы будете выходить на личное предназначение, она будет иметь в себе такие как бы эмоциональные составляющие из того, о чем вы мечтали. То есть если вы хотели, например, быть космонавтом, это означает, что в личном реализации вас будет тянуть ко всему чему-то новому, необычному, где нужно будет познавать. Это могут быть новые технологии, это может быть, опять же, путешествие, это может быть что-то связано с чем-то вот таким, как бы, что представлялся для вас космос. Тогда эта профессия будет вам, ну, как бы вас вдохновлять и давать вам ресурс уже от того, что вы ее реализуете. Опять же, почему так? Потому что с 7 до 13 лет формируется клубье тело, это такое как бы логическое наше тело, благодаря которому мы выстраиваем такую как бы цепочку логической связи между тем, что я хочу, и что я буду реализовывать. И как мы запрограммировали в этот период наше вот это тело, то мы будем реализовывать, когда придет время самореализации. Именно поэтому, кстати, очень важно, чтобы ваши дети в этот период мечтали о чем-то великом. А мы являемся, родители, примером этому, о чем мы будем мечтать. И, кстати, очень важно понимать, если родители были увлечены своим делом, то есть они в наслаждении реализовывали себя, это означает, что дети поймают эту волну наслаждения от реализации, и когда они вырастут, чем бы они ни занимались, они будут выбирать ту профессию, которая их будет увлекать. А вот если родители были очень пессимистичны, и что бы они ни делали, это все было только для того, чтобы заработать деньги и как-то прожить, тогда детям будет очень сложно родить в себе вот это вдохновение. Они нигде его не будут находить, а будут выбирать профессию только ту, чтобы заработать деньги и как-то выжить. Как с этим справиться? Ну, я уже рассказывала. Я специально делаю программы, где, ну, это WhatsApp-программы, где человек включается на протяжении 20 дней, каждый день к нему приходят записи, аудио, и мы вместе постепенно разбираем вот эти все программы внутри своей головы, открываем их, распечатываем, перепрошиваем, убираем вирусы, ну и человек как бы меняется. Если вам будет интересно, вы просто можете зайти на мою страничку, там есть описание этих программ, как люди их проходят. Я специально выставляю для того, чтобы у людей был пример, как нужно работать. И вот личное предназначение у нас реализуется от 33 где-то до 45 лет. Это период, когда у вас должен быть расцвет вашей реализации в социуме. И здесь очень важно для мужчины, чтобы женщина была сексуально открыта, чтобы она могла наполнить мужчину именно сексуальными ощущениями, потому что через ее состояние, через ее желание, через ее умение зажечь мужчину, быть желанной и раскрыть мужчине этот потенциал, зависит его успех. Мы понимаем, что сексуальность и деньги – это очень связано, да, материальное благо. И если мужчина умеет, если мужчина доволен, и он желанный, и он умеет работать с этой энергией, он становится по звучанию совсем, ну, как сказать, совсем иным. То есть он наполненный, он уверен в себе, потому что, как я уже говорила, от женщины очень много зависит. Как женщина видит мужчину внутри себя, таким он и станет. Если она видит его и думает, что он бедный, несчастный, она его жалеет, потому что у него ничего не получится, у него ничего не получится. Он будет бедным, несчастным. Более того, все вокруг будут его так воспринимать. Потому что внешний мир, куда попадает мужчина, это отображение настоящего мнения его женщины о нем. Внешний мир, глаза людей на вас смотрят так, как смотрит на вас ваша женщина. И если ваша женщина смотрит на вас с вдохновением и считает вас Богом, и молится, и говорит: «Ты вообще, Вася, ты офигенный, ты такой крутой», так будет на вас все смотреть. Если она вас уважает, будут уважать все остальные. Но знаете как? Насильно ты женщину не заставишь это делать. Женщина уважает только тогда, когда мужчина поступками это доказывает. Когда она не внушает себе, что она уважает, а она смотрит на него и думает: какой он у меня классный, какой он у меня сексуальный, какая-то у меня гордость. Вот он для меня то сделал, и вообще он такой крутой, такой умный. То есть она внутри должна сама это чувствовать. Но этому надо соответствовать, безусловно. И чем сильнее у женщины потенциал, и она желает, чтобы ее мужчина раскрылся, помним, я говорила о целях, тем у мужчины круче это пойдет. Когда мужчина меняет одну женщину на другую, у него абсолютно меняется картина его реальности. Если приходит новая женщина, и у женщины совсем внутри отношение к нему другое, будьте готовы, что тот бизнес, которым вы владели, он уйдет однозначно. А то отношение людей, которое было к вам, тоже уйдет. Я не говорю, что, может, там прежняя женщина не так относилась к вам, не было взаимопонимания, а новая придет и все выстроит по-другому. Это тоже может быть. Так вот, переход у нас получается где-то в период 48-45 лет. С этого момента человек готовится к реализации следующей миссии. А следующая миссия — это миссия нашей души. Она длится где-то с 48 до 60 лет, можно так сказать, где-то плюс-минус. И вот здесь очень нужно сказать важный период, что период от 38 до 45 лет, у каждого это свой момент, человек попадает как в КПЗ. Но это, как сказать, божественное КПЗ такое, да? Когда ты ничего не можешь сделать, все вокруг тебя не движется, изменений никаких нет, все как бы застыло. Очень часто это период 38-40 лет, у человека завершается один период жизни, и вот 5 лет он попадает в такую зону, где его душа и божественный мир наблюдают за ним и приводят, как бы делают такое как бы переосмысление всего, что он сделал, чтобы понимать, давать ему дальше жизнь или нет. То есть это тот период, когда у человека идет, ну, он, можно так сказать, идет суд, да, божественный, и на этом суде рассматривают, чего он достиг и что он может дальше делать. И вообще, есть ли, мягко говоря, смысл в его жизни дальше? То есть душа решает, надо тратить на него энергию жизни или лучше как бы убрать и на новое воплощение. И здесь такой фактор очень огромную роль играет – это пластичность ума человека. Если он очень закостенел, и вот у него сознание как клетка, через его убеждения, через его страхи, через его опыт, то есть он, например, у него есть какой-то опыт, и он не готов этот опыт изменить. То есть он, например, по своему опыту знает, что огонь – это беда. Да, потому что там он горел, еще что-то, и он на огонь обиделся. Ну, это я пример так привожу. И если он не готов изменить свое мнение об огне, что с ним можно договариваться, там, что он не беда, что там, ну, может быть, совсем другие взаимоотношения, то человек закостеневает, и этот опыт становится как тяжелый камень у него на плече. И такой как бы опыт там, относительно женщин, относительно жизни, денег там, или мужчин и так дальше, рода, ну всего, он становится слишком тяжелым, и человек не способен его изменить, преобразить. Он не способен его переосмыслить и посмотреть на него по-другому. тогда душа понимает, что эта личность уже ничего не принесет нового. И каждые поступки, которые человек делает в этот период жизни, они, по сути, он как на весах, да или нет, да или нет. Очень часто человек этого не понимает. И в этот период, кстати, если человек попадает в такую ситуацию, очень часто другие души идут ему в помощь. И одной из таких, такой помощи является любовь. Дело в том, что период 38 и до 45 лет открывается сердце и у мужчины, и у женщины. И если, например, период от 30 лет и до 38 у нас идет бурная сексуальная активность, то есть у мужчины просто открывается такое как бы желание женщины, да, умение и желание насладиться, дать ей наслаждение, то есть, ну, как говорят, его просто от этого разрывает, то если этого, кстати, нет, это означает, что ваш потенциал забит, и его, с ним нужно работать. То есть это надо открывать внутреннего зверя. Опять же, это другая история. И этот внутренний зверь должен почувствовать вкус жизни, желание жизни, бороться, наслаждаться этой жизнью, достигать. Этого внутреннего зверя очень часто у мужчины затравили. И не только мама, не только женщина. Очень большую роль здесь отец играет, общество, да и сам человек. Так вот, а после 38 лет открывается сердце, и у человека он входит в другую форму любви, душевную. Часто это может быть уже последняя любовь человека, и она очень глубинная. То есть человек, мужчина начинает любить женщину не потому, что там сексуальность, да, а он видит в ней уже именно женственность, богиню. Он видит в ней что-то такое как бы божественное. И если человек начинает гасить в себе эту любовь, то есть он считает, например, что он не имеет права на это, ну, а может быть, например, что у него уже есть семья, или у нее есть семья, и человек всячески избавляет себя от этих отношений, чтобы не пережить их. Он таким образом убивает в себе возможность жить дальше, потому что эта любовь, она приходит для того, чтобы вытянуть человека из той тюрьмы, где он находится. Почему вообще приходит эта любовь? Потому что сердце закрыто, и вот в тех отношениях они не могут открыть это сердце. И эта женщина или этот мужчина, который пришел в этот период, главная его задача как раз является тем, что для обоих, если, например, там муж и жена, что для обоих этот человек является учителем душевной любви. Но мы же дикие, мы же этого не понимаем, мы же там все социально, морально повязаны всякими вот этими вещами, неправильным, по сути, мировоззрением, в которых человек попадает как в клетку. И мы понимаем, что что-то не то, да, потому что когда приходит любовь, это же высшее благословение. Вообще то, что человек может любить, это дар богов. Это самое святое, что человек может пережить здесь на земле. И тут приходится эту любовь убивать в себе. Где же справедливость? Почему эти социальные нормы выстроены так, что мы не можем достойно прожить эту любовь, и этого человека, которого мы любим, мы не можем достойно превознести и по-настоящему открыться ему, да, и как бы миру открыть эту любовь? Ну, потому что очень много всего, чего мы нарушаем до этого. И внутри нас есть ложь. И мы так скрываем эту ложь, мы так боимся, что ее кто-то увидит, что мы делаем еще больше шагов, которые еще больше умножают эту ложь. Так вот, когда приходит эта любовь, по-настоящему вам дают шанс выйти из этой клетки. И здесь вы должны действовать по справедливости, честности и справедливости. А человек очень часто говорит: «Да я не могу это сделать, потому что а как на меня другие посмотрят, а как у меня же там уже все сложено, как же я сделаю этот шаг?» И вот эта нечестность и непонимание этой ситуации, оно очень часто заставляет человека прийти, ну, к фиаско в своей жизни. И потом у той же женщины, например, которая пришла, у нее своя обида на этого мужчину, потому что она же открылась, она же, ну, как бы искренняя была в своих чувствах. И непонимание друг с другом рождает такие тяжелые болезни, как рак там, и прочее. А у женщин это очень быстро бросается. Это рак матки, той же груди, и все, и она уходит. Она не может простить ни его, ни себя. И поэтому смертность в этот период, она достаточно высока. Если же человек, ну там, сверху судьи как бы выносят приговор, что жить можно, и у человека есть шансы изменяться, это означает, что вам дают возможность на уровне сердца реализовать свое самое сокровенное реализацию. То есть что это означает? Предназначение души. Это когда внутри вас есть какой-то талант, и этот талант очень нужен миру. Знаете, мне женщина вот прямо вчера пишет: «Лада, ну замужем, Лада, я нашла чем заниматься, я буду там сеять культуры и так дальше». И я слышу, что она говорит, я понимаю, что это не ее. Она это делает не для себя, она это делает ну, для своего мужчины, еще для кого-то. Но оно не соответствует ее звучанию. И параллельно она мне присылает картину. Картина просто божественная. Там храм в небе и так дальше. Я смотрю на это, и я понимаю, что вот ее. Я не знаю, чем она занимается. Я ей говорю, скажи мне, пожалуйста, вот если бы ты рисовала, ты могла бы рисовать что-то подобное? И она мне говорит, Лада, а я рисую. Я говорю, а где твои картины? Она говорит, в чулане. Я говорю, как в чулане? Говорю, ну вытягивай, там же не только твои картины, там ты настоящая, то, что дает тебе силу, то, что дает возможность тебе быть женщиной, реализовывать свое я. И вы знаете, она мне перестала писать, она прислала мне картины и перестала писать. А я слышу ее, я понимаю, что в ней сейчас происходит. Она саму себя забыла, в чулан закрыла, потому что она не верит в свой талант. Но картины просто шедевральные. То есть о чем, как бы я вам хочу сказать, что период, когда реализуется наша душа, это тот момент, когда она хочет этому миру дать что-то самое прекрасное через нас. И каждый из нас должен найти, а в чем это? Что я могу этому миру дать такое, что останется после меня, и это будут помнить не только мои дети, там внуки, а эта земля станет лучше. Вот это как раз период после 40 и где-то до 60 лет мы это реализуем. То есть мы раскрываемся в душевном плане. А вот уже после 60 мы реализуем предназначение духа. Это то, которое предназначение, которое пойдет из жизни в жизнь. То есть это предназначение не только этого воплощения. Это та задача, которую мы можем решить только тогда, когда мы наработаем качество, которое мы получили от родового предназначения, чему мы там научились, да, это один пазлик наш. От социальной реализации, это наш второй пазлик, от нашего вот этого душевного раскрытия, это еще один пазлик. И вот в конце жизни, ну, по сути, может, и не в конце жизни, потому что там еще время там у каждого свое. Вы начинаете понимать, а зачем это надо было? И вы понимаете, что вы сейчас владеете такими ключиками, которые только сейчас они могут быть вам понятны, зачем вы это делали. Но каждый ключик, он должен быть, то есть вы должны быть в нем профессионал. Не так делать на отвали, чтобы деньги заработать или как-то проявиться, а так, словно это ваша лебединая песня в этом мире. Тогда вы станете профессионалом от Бога, потому что туда вложена ваша душа. Ну вот где-то так. Я хочу тебя уточнить. Благодарю, во-первых, за ответ. Во-вторых, уточнить, у тебя до утра время есть? Да. Потому что вопросов у нас очень много. Ну, может, мы сделаем просто несколько передач, если это будет интересно. В каждой передаче будут свои вопросы. Это то же самое, как по этапам взросления идти. На каждом уровне свой уровень. А вот все, что ты рассказываешь, оно так или иначе пересекается с славяно-русской варновостью. Пришло время понимать, что та варность, которая юго-восточная, которая нам давалась, она очень упрощенная. И кастовость, она очень упрощенная. У нас была своя, славяно-русская, вот северного хода нашего, когда мы жили так, как надо. И в этой варновости учитывался и предназначение, варна предназначение, и варна прохождение по годам по твоим, когда ты проходишь, и варна нахождение, где ты сейчас находишься. И человек, который знает это все, он чувствует, он безошибочно определяет, кто ты, где ты, для чего ты, что тебе сейчас необходимо сделать, что тебе необходимо сейчас раскрыть. На этом этапе ты занимаешься взращиванием своего тела, физиологией занимаешься, и там есть пик входа в него и выхода. На этом этапе ты занимаешься родом, семьей, и здесь тоже есть вход и выхода. На этом этапе ты уже переходишь в общество, и здесь уже такие другие интересы начинаются. На этом этапе ты переходишь на уровень всей земли, то есть державы. Не державы, как часто говорят, вот империя, Советский Союз, там и так далее. Нет, это отголоски, это все ерунда. Держава это до этого была, вот наша родная славяно-русская держава, когда самодержавие, когда мы друг друга поддерживали, когда у нас не было ни проституции, ни брошенных детей, когда жили по совести, в ладу с природой. Вот что такое держава. Когда каждый для державы и держава для каждого, а не когда так пирамидку-курятник выстроили, и там друг другу клюем сидим. Поэтому пришло время эти знания раскрывать. Я просто давно этим занимаюсь, и меня люди уже терзают. Но надо понимать, что давать всем подряд такие глубокие знания пока еще нельзя, потому что это в руки, когда попадает нашим врагам, они против нас как оружие начинают использовать. Это значит, вот это очень важно. А я вот здесь не согласна с тобой, потому что наши враги, это же наши учителя. И когда мы делимся с ними знаниями, мы же их развиваем. Они же в какой-то момент понимают, что по сравнению с нами, они в духовном плане являются, как я говорю, такими как бы неразвитыми. И вот они слушают, любая информация, которую мы сеем в их головы, она все равно прорастает. Единственное, вот здесь нужно понимать, что люди Мано, они ограничены, они не могут мыслить так, как шептиальные люди. У них есть программы, и если они начинают мыслить хоть чуть-чуть по-другому, у них срабатывает их защитный механизм, и этот защитный механизм — это страх. И ты понимаешь, когда ты такому человеку говоришь о свободе, он на тебя смотрит дикими глазами и говорит: «Нет, ты что, какая свобода? О чем ты говоришь?» То есть он ее боится. И вот таких защитных механизмов через страх, насилие, которое проявляется, их очень много. Поэтому есть моменты, когда рожденные люди, они стали на сторону наших врагов, как мы говорим, да, и когда они получают информацию, они начинают задумываться. Эта информация в них бурлит, они начинают мыслить об этом. И потом в какой-то момент они возвращаются к нам и говорят: «Да, я был неправ». Но это случилось только потому, что мы в то время, когда нужно, мы посеяли им эти знания. И я хочу, знаете, еще сказать, что нам по-другому нужно относиться к врагам. То есть поменять точку зрения и видение их. И когда вы понимаете, что все сценарии вашей жизни созданы только для одного, для того, чтобы вы стали лучше, это самое важное. То есть мы приходим сюда только для одного. И когда мы это понимаем, что этот человек другой, третий, четвертый, наша душа попросила, мы договорились, чтобы он сыграл эту роль для того, чтобы я, дурак, перестал мыслить так, как я мыслил, чтобы я посмотрел на себя и увидел в себе это качество. Когда у вас меняется этот угол зрения, эти враги уходят. Да, приходят другие, которые олицетворяют там какие-то другие наши качества, но это уникальная возможность изменить себя с помощью тех людей, которых мы считаем врагами. А потом они... Вы поймите, чтобы вложить энергию здесь в вас и создавать вам проблемы, это там на духовном уровне вас нужно очень сильно любить. Потому что только любящая душа может сыграть и вложить свою энергию в вас столько. Вы представьте, сколько мегатонн враг вкладывает в то, чтобы тебя сдвинуть с этой ситуации. Этот друг никогда в тебя столько не вложит, сколько вложит тебя враг через свою ненависть. Но он-то ненавидит. Почему? Потому что внутри тебя есть слабость. Ты ленивый, зараза, ты не хочешь сдвинуться с места, ты жадный, ты думаешь плохо, там и прочее, и прочее. И он тебе это показывает. Если мы с ним боремся, это означает, что я не воспринимаю в себе это качество. Мне лучше сказать, что ты дурак, чем принять себе, что да, я такой, и измениться. Вот в этом как раз и суть вот этого закона отображения, который мы все должны понять и использовать его во благо себя. И придет момент, когда, а он уже приходит, когда нам с вами придется строить свое государство, но не такое даже, как мы себе думаем. Потому что вот эти катаклизмы, которые происходят время от времени, это по сути зачищается. Иегова, он как сущность, да? Он собирает назад ману через убийство, массовые убийства людей, которые есть носителями этой энергии, потому что он как бы, он ее распределил между людьми, он ее отдал. помните, время жатвы, там сеять как бы и ну, принимать эти дары, ну, сама жатва, да, в чем она складывается? Как раз в том, что мы, что он собирает свою энергию назад. Так вот, придет время, когда нам с вами придется строить свое государство, когда они будут в очень печальном состоянии. И это будет непростое время. Я полностью согласен с тем, что ты говоришь, и об этом я на своих семинарах тоже рассказываю, и об этом многие учителя рассказывали. Это правильно, это хорошо. Я несколько про другое говорил. Я говорил про оружие. Вот оружие в руки врага давать нельзя. И поэтому наступает время, когда сначала нам надо этим научиться пользоваться, а потом давать. Правильно. И когда мы с тобой более плотно пообщаемся, ну, наверное, там многие моменты станут на свои места. А то так прям, я не согласна. То, что ты говоришь, я согласен с тобой. Это так и есть. Я понимаю, о чем ты говоришь, но, знаешь, просто очень много людей... Они прям зациклены на борьбе. И в этой борьбе они потеряли себя. Понимаешь, они потеряли смысл вообще этой борьбы. И поэтому я хочу, чтобы они с другой стороны как бы посмотрели на то, что происходит в их жизни. Когда человек начинает понимать поклон вселенского бытия, он прекрасно понимает, кто кому служит. И когда он понимает, кто кому служит, он применяет нашу древнейшую науку славяно-русскую. Силу врага, используя свою пользу. И враг, который на тебя напирает, он же, по сути дела, нас пытается сдвинуть куда-то. Вопрос, почему этот враг к нам пришел? Может, мы застоялись? Может, мы что-то упустили? Давайте да, на себя посмотрим. Мы стали слабыми, да? Да, давайте. Может быть, потому он и пришел к нам, чтобы напомнить о нашей силе. А сила наша в чем? А сила наша в объединении. Сила наша в правде. Да. Потому что где правда, там и Бог. Ну, друзья, да. О чем разговор-то? Это оптимальный путь, согласна. Но правда начинается не с того, что мы кого-то выводим на правду, а то, что я сам стою на позицию правды. То есть я себе не лгу, и я не лгу другим. И тогда я имею право требовать правду от других. Именно так. Каков ты есть, такой и мир вокруг тебя. Ибо да. Насколько перевернут мир, это говорит только о том, что настолько перевернуто твое сознание. И если кривда вокруг, ну извини, нечего на зеркало пенять. Геннадий Романенко. Здравия, Лада. Признаки раскрытия души и сердца на любимое дело. Благодарю. Но ты уже об этом рассказала. Если у тебя еще есть часов так 20, ты можешь продлить дальше. Если нет, идем, продвигаемся дальше. Продвигаемся дальше. Кристина Прокопова, автор. Я скажу так, ну это она к тебе так обращается, любя. Ну, можно передать. Лада, я скажу так. Если тебя ведут боги на твоем пути, себя потерять априори невозможно. Например, я осетинка. Муж мой строгих правил. Хранил очаг. Храни очаг, забудь о работе. Зарабатывала. Кичиться я не хочу, но хорошо зарабатывала. После полгода капризов и уговоров выйти на работу я смирилась. Многоточие. Бесполезно, казалось бы. Было тяжко, было грустно, но я нашла себя в выпечке. Я с детства люблю печь, и сейчас меня Всевышний будто направил на выпечку цельнозерновую, без химии. Я делаю, что люблю, и другим создаю благо. Вспомните просто, что вы любили в детстве. Никогда не опускайте рук, только вперед к мечте. Вот полное подтверждение того, что ты рассказывала. Я хочу сказать, что дело в том, что мы о варнах говорили, и есть предназначение человека, и у женщины также есть предназначение. Если у нее предназначение, например, служить богам, и она на протяжении многих жизней вела именно такой стиль жизни, то есть у нее опыт души именно такой, и она пришла в эту жизнь для того, чтобы вернуть богов на землю, или, например, она, ее душа — это великий воин, управитель, и не важно, что душа выбрала там женское тело, да, в этом она тоже находит какую-то свою реализацию. Тогда ее невозможно закрыть в рамках семьи, и чтобы она служила только одному мужчине, потому что она тогда эту семью просто разнесет в дребезги. Ее энергия и миссия как раз в том, чтобы реализовать себя для своего народа. И поэтому нужно очень хорошо понимать свою варну и свое предназначение. И есть периоды, когда женщине нужно, ну, например, если она, опять же, другой варны, там, варн для реализации в своем народе, есть время, когда ей нужно побыть, безусловно, в поле дома, реализоваться там, найти себя, то есть понять себя. И это тоже может быть один из периодов. Никто не знает, возможно, завтра душа проснется и скажет: я осознала, почему вот все это было, зачем это было, я хочу реализовать себя там в новом качестве. И завтра вы можете абсолютно по-другому там создать, например, какое-то движение чего-то, да, какое-то мировоззрение там, или же, опять же, той же выпечки, не только для себя, но вы захотите, чтобы все вокруг вас ели правильную еду, и для вас это будет важно, и вы организуете такой определенный, например, свой бизнес. То есть мы говорим с точки зрения то, что мы видим сейчас, пребывая здесь и сейчас из своего опыта. Но как завтра проснется ваша душа и чего она захочет, это только от нее зависит. Да, еще уточнение маленькое. Друзья, не путайте юго-восточную варновость и кастовость с нашей славяно-русской варновостью. У нас все намного интереснее, намного шире. Вот там как бурундучком родился в семье бегемотиков, будешь бегемотиком. А у нас вот кем родился, на то... да, у нас идет развитие. То есть задача наша – помочь человеку реализоваться в жизни самое-самое лучшее, взрастить и развить в себе самое-самое лучшее, чтобы наши рода процветали. А там немножко так, вот родился, все, вот здесь сиди, не высовывайся, иначе по носу. Так не это путайте. Же наши предки, которые пришли в Индию, они специально сделали касту, чтобы не смешиваться с местным населением и чтобы не было вот этой как бы смешания родов. Поэтому они запретили переход из одной касты в другую, чтобы те местные не заняли ненужные позиции. Вот и все. Ну, как предохранитель был поставлен, да. Поэтому и варновость, кастовость, они были, но не такие. Вот конечно. Сейчас нам, у нас сейчас вкладывают это все, вот это. Да не то оно было. Обратите внимание на себя, а не на то, что там откуда-то идет. Да, я хочу сказать, что я очень много рассказываю о том, что индусская традиция – это не славянская традиция, и их миропонимание – это не наше миропонимание. Они, индусские брахманы, они очень часто просто разводят наших людей, потому что понимают, что ну, мы как бы такие наивные, ищем знания, а этих знаний по-настоящему у них-то нет. Это же наши предки им принесли, и они просто хранители. И поэтому, когда нормальный славянский человек начинает собирать эти камни, то есть эти истины, он откидывает всю шелуху и начинает осознавать, ну, правду. Вот, например, элементарно расскажу. Мы все в определенное время, каждый увлекается тантрой, да, и мы считаем, что, ну, вот та, которая нам тантру дает, она есть настоящая. Но дело в том, что, например, я возьму просто один пример. В тантре считается, что семяизвержение человек, мужчина, это, ну, плохо. То есть мужчина теряет там очень много и так дальше, и тому подобное. Поэтому лучше всего, чтобы этого не было. А теперь я вам скажу с нашей традиции родной, ну, и с физиологии, в принципе. Благодаря семьям мужчинам, которые попадают в лоно женщины, матка ее становится здоровой. Она получает нужные элементы, которые делают ее более эластичной, молодой. Но даже более того, у мужчины и женщины есть такой прекрасных два органа, как эпифиз и гипофиз. Эпифиз отвечает за мужское начало. Это, по сути, дашбок. Кстати, опять же, рекомендую посмотреть информацию о эпифизе, вам очень понравится то, насколько эпифиз программирует в мужчине и женщине образ мужчины, потому что у каждой женщины также есть внутренний образ мужчины. А гипофиз – это женское начало, оно отвечает как раз за эмоциональность, за чувствительность. И вот в чем весь такой как бы секрет, в том, что когда мужчина изливает свое семя в женщину, по сигнальным молекулам и благодаря крови его программа как мужчины проникает в ее эпифиз, то есть ее мужское начало, и заполняет собой, и по сути берет под контроль ее внутреннего мужчину. И то же происходит с женщиной, когда они взаимодействуют, она также через свои соприкосновения с мужчиной, через свою жидкость, она, ее женское существо, попадает, гормоны попадают непосредственно в мужской гипофиз, то есть в его внутреннюю женщину. Таким образом идет взаимодействие мужчины и женщины уже не только на уровне духовном, но и на уровне физическом. Если этого не происходит, между ними нет то и взаимодействие, то есть женщина как бы она не подвластна мужчине, она его не слышит, в то время как мужчина очень жестко женщине, потому что его внутренняя женщина не соединяется именно через физический план с мужчиной. То есть женщина не контролирует его внутреннюю мужчину, внутреннюю женщину. А что это означает? Внутренняя женщина мужчины – это его анима, то есть его чувственность, его умение любить, проявлять заботу, доброту. Это то, что дает возможность ему обрести такое понятие, как отцовство. То есть любовь к своим детям и забота о своим детям, забота о женщине, то есть душевная теплота. Ну вот это один только из аспектов, которые уже искажены в начале. Поэтому мы не можем брать их знания и принимать за чистую монету. Они специально делают такую как бы диверсию, искажая в каких-то важных смыслах, и оно уже не работает. Надо учитывать, да, для кого это было сделано, в какой период, с какой целью. Если мы это все понимаем, тогда мы поймем, что да, там есть определенные отголоски, да, они там обязательно будут, потому что неслись они от нас, но это примерно, понимаете, как, к примеру, вы приходите в детский сад, даете упрощенные знания, потом вдруг с вами что-то случается, и вы уходите из этого мира, ваши наследники с вами потеряли связь, но они не в детском саду находятся. Они начинают искать, где ваши работы. И натыкаются, вот в детском садике есть книжки. И в детском садике ребенок начинает вам рассказывать о том, что вот из этой же серии. А вы находитесь уже там в 10 классе или в университете. Зачем вам опускаться до этого уровня? Это надо взять, да, понять, что да, оно есть. Изучить, но не более того, в лучшем случае изучить. Но надо свое изучать в первую очередь. Заниматься своим. Если же, конечно, тянет туда, ну, хорошо, некоторые просто говорят, нет, на Бали хочу съездить, туда хочу съездить, там хочу побывать, и, ну да, наберитесь, ну, если вам надо, набирайтесь, но про свое-то не забывайте. Это примерно то же самое, как сейчас мода детей с 3 лет учить английскому, немецкому, французскому языку. Друзья, да сначала родное надо выучить, но не превращайте в маугли, которые на чужом языке будут разговаривать, а человеческий свой родной не будут понимать. Так это потому, что ценности другие, понимаешь? Если именно у нас, так. Если, я же говорю, мировоззрение, оно дает фундамент, то есть оно строит наши ценности. Если мы понимаем, что для нас важнее, например, своя родная культура, мы даем ей, ну, как бы первичное воспитание в ребенке. И я хочу сказать, что очень много того, чего нет еще, но это не означает, что мы не в состоянии вернуть это. Наоборот, я очень радуюсь, что очень много учителей сейчас людей, которые чему-то только научились, вот посмотрите, это уникальная способность нашего, ну, нашего народа. Человек только набрался каких-то знаний, то есть там почитал, он сразу готов эти знания нести и быть учителем. С одной стороны, кажется, что это плохо. Ты, мол, сам еще не разобрался, или ты еще вчера этого не знал, а сейчас ты уже все это рассказываешь. Но это специально, я так думаю, программа заложена в нашем народе, которая заставляет нас самообучению. И дело в том, что вот в этом есть такой секрет. Все, о чем вы рассказываете, чему вы учите других, если это не стало вашим опытом до этого, и вы не рассказываете с позиции своего опыта, да, а просто рассказываете как информацию, которую вы услышали, которая вам понравилась, придет время, когда вы это все переживете. То есть будет ситуация, которая вас будут обучать тому, чему вы учите. И если вы, например, учите быть здоровым, то придет время, когда вам придется все эти методики использовать для того, чтобы быть здоровым. То есть будут какие-то ситуации сложные, и вам придется на себе это все испытать. Если вы говорите, опять же, о любви, но вы сами не пережили этой любви, придет время испытания, и вы эти испытания пройдете и будете пользоваться теми методами, которые вы несете людям. И если эти методы не работают, вы будете страдать и будете искать другие методы для того, чтобы понять, а что работает. Поэтому все во благо. Так или иначе, мы обучаемся и приходим к тому, что становимся намного лучше и опытнее. Да, согласен абсолютно. То есть, вот так подведя такую черточку поставив, вот, к следующему вопросу пора переходить. Если вы хотите столкнуться с древней мудростью, которая у юго-восточных народов осталась, вы не езжайте к брахману, потому что брахман – живой человек, и он преследует определенные свои цели. Ну, вы возьмите и прочитайте там переводы или в источники древние. Вот именно древние, вон те. Оттуда еще что-то можно получить. Но это еще не истина, потому что она тоже была упрощена. Вы сразу лучше на наше переходите. Я хочу сказать, знаете, что я, когда читаю, ну, вот у меня целая библиотека есть, там, Ригведа, ну, и всех тех той литературы, на которую посылаются очень часто там индуисты. И я хочу сказать, что в большей мере я, ну, как бы такого бреда нигде не встречала. Потому что я, когда это читаю, вот мы сидимся с детьми, и я им говорю, давайте я вам прочитаю историю, там, например, об Индре, там, или других, или о Брахме, например, или о Шиве. И, ну, дети просто заливаются смехом и говорят, мама, говорит, ну это же маразм. И я понимаю, что да, это действительно маразм, потому что такие поступки, которые они делали, и смысл, то есть как вели себя боги, например, в индуистской традиции. Детский так, сад. Да, это знаете как, это ну, низший уровень невежества. И они при этом пытаются, эти брахманы, как-то это оправдать, какую-то философию этого, да, что это то означало. Да, это, ну, это все равно, что читать Библию, и ты понимаешь, ну, всю суть, как бы, что там хранится. То есть вот этот весь бред какой-то нам пытается преподнести, что это высшая святость, мудрость, на этом строят целые философические школы, ну, потому что им нужно, знаете как, есть такой момент, что человек не уверен в своих знаниях, в себе, ему нужно доказать, что кто-то там за ним круче, был, и он его последователь, и он такой себе фетиш там делает, что это не я говорю, это говорит вот тот, а тот знает, потому что он там в каких-то книгах, золотые дощечки, еще что-то. И человек, который только пришел к знаниям, ему же нужны какие-то авторитеты, доказательства, что ты правду говоришь, да? И он говорит, значит, есть какие-то золотые дощечки, а где на них посмотреть? А их нет уже, а где они? А все, их украли, и поэтому ты должен так верить. Но дело в том, что наши предки, они не записывали знания в книгах. Это произошло тогда уже, когда начали утрачивать знания и связь с божественным миром. Но представьте себе, что вот у вас есть доступ к божественному интернету или обычному интернету. Вы же не будете с Гугла все переписывать и писать это в книге. Это же никто читать не будет. А зачем? Все же имеют доступ к интернету, и они себе всю информацию, которую надо, они ее скачают. Так вот, когда у человека есть дар ведания, и представьте, что все вокруг владеют этим даром ведания, зачем писать? Ты подключился, то есть ты вошел в состояние, просветления такого света, да? У тебя вся информация, вся, которая нужна, ты все понимаешь. И дело в том, что мы неосознанно так делаем. Вот когда, например, женщина озабочена каким-то, проблемой какой-то, вот она над ней думает, потом пошла там помыть посуду или что-то делать, и так, как говорим в народе, завтыкала. Да, как мой сын говорит, мам, я понял, что такое медитация, это когда ты завтыкал. Так вот, и она так как бы моет посуду, и где-то улетела. И раз она поняла решение, у нее все сложилось. Почему это произошло? Она вошла в резонанс со своим внутренним светом, то есть сознанием, сверхсознанием, и ей все открылось, ей все стало понятно. Когда у нас с вами есть механизм понимания причинно-следственных связей всех событий в нашей жизни, тогда вы просто очарованы тем, как божественный мир для вас создает вот этот весь спектакль, в котором вы участвуете. Поэтому я считаю, что можно читать эти книги, но нужно иметь внутри состояние как бы света, зрелости. Ну и, наверное, вот этого дара ведания, когда ты видишь, где истина, а когда ты видишь, где ложь. Причем нужно еще и понимать то, что, ну, как всегда, нельзя осуждать, да, потому что оно всегда вернется к тебе в любой форме по отношению там через учеников твоих или через близких, ну, неважно как. А нужно понимать, просто видеть безоценочно и брать самое ценное, то, что наши предки там оставили, забирать это и вокруг него уже выстраивать действительно систему, которая должна работать. Я вам хочу сказать, что просветление несложно, абсолютно несложно, просто оно невыгодно тем, кто об этом говорит. Но представьте, что завтра все ученики учителя, да, станут просветленными. Что будет делать этот учитель? Ему же надо дальше развиваться. А зачем дальше развиваться, когда я почиваю на лаврах, все как бы налажено, все, ну, у меня все в кайфе, все мне там почитают, деньги идут, я такой крутой гуру. И тут раз кто-то просветлился с моих учеников, значит, он станет круче меня, зачем мне это надо? И такой учитель, он начинает этих учеников, которые достигают больше, начинает их или удалять от себя, или там множить на ноль, да, там, ну, всяческим, и не дает им развития. И поэтому им не выгодно, чтобы мы стали просветленными. Но это, я говорю, это несложно. Это вы, знаете, почему я как бы в этом уверена и так спокойно это говорю? Потому что те люди, с которыми я работаю, вот которые участвуют в моих программах, вы просто почитайте, что они пишут. Вы поймете, что человек, когда он начинает видеть вот это причинно-следственные связи, он начинает осознавать, как действуют законы на уровне своей жизни. И в нем уже перестраивается его мировоззрение, его сознание. И постепенно, чем больше он развивается, ну, в этом плане, чем больше над этим думает, он переходит как раз на тот уровень, который мы и называем, ну, эти люди называют просветленными. Именно так, да. Поэтому, когда вы читаете писание, написанное для других народов, делайте на эту поправку. Да. Вот взрослый человек, вот он именно сидит и смеется, потому что, да, там есть, конечно же, доля истины. Да, там, конечно, заложено что-то, да, конечно же, там что-то обращать внимание, какие-то мысли к вам в голову придут, но делайте поправку на ту канву, в которой все это завернуто, ту обложку, вот эти движения богов, там, детей богов и прочее. Это классно все, это здорово, и на самом деле там есть доля истины, но помните, что это писалось для народа в определенное время, для определенного народа, а мы почему-то вот сразу кидаемся, как вот в пучину, все себя сбросили в пучину, а свое-то забыли. И вот ты опять подтвердила то, что сказал. Если у брахмана, у учителя, неважно, как вы там называете, гордыня существует, он живет в страхе, что вы превзойдете его, знаете, это ложный, да. Это товарищ, который не ваш. Да. Ну, ладненько, идем дальше. Марина Власта, здравия, Лада, что такое практичная женщина? Как измерить практичность? В общем, сколько вешать в граммах? Практичная женщина – это когда женщина старается, чтобы ее явная жизнь соответствовала ее духовному миру. То есть если я, например, у меня есть какие-то ценности в духовном мире, я делаю, ну, как бы все мои поступки, они соответствуют с моими материальными реализациями, с моими ценностями в жизни. То есть практичная женщина, это означает, что я ценю свою жизнь, я ценю свой быт, я ценю свое время, я ценю своих детей, которые, ну, которых нужно воспитывать, развивать, да, и я ценю поступки мужчины. Я не принимаю на веру тогда, когда мужчина не готов реализоваться. То есть если мужчина вам что-то обещает, это означает, что он должен додержать слово. Это означает, что его слова должны соответствовать его действиям. А непрактичная женщина – это та, которая не может в быту дать себе лад, у которой вокруг нее там, ну, хаос и так дальше, когда она не может, ну, как сказать, призвать мужчину к ответственности. И вот в этом плане я считаю, что таких женщин очень много. Они, знаете, как сказать, ну, просто я же с ними работаю все время, они живут иллюзией в том, что один раз что-то произойдет, и мужчина изменится. Вот он 10 лет не зарабатывал денег, он жил, халявил, а вот на 11-й год что-то с ним просто произойдет чудо, и он начнет зарабатывать. И это и есть иллюзия, в которой и он живет, и она. Чудо не произойдет. Чудо произойдет только тогда, когда мы будем работать над собой. И чтобы не было этих иллюзий, женщина должна понимать, и у нее должна быть четкая установка в том, что она как женщина, она должна жить в нормальных условиях. Это не означает, что у вас должно быть там изобилие. Хотя для многих это нормальное изобилие. Если у женщины это есть ее ценность, и она, в принципе, считает себя достойной жить богато, я только это приветствую. Главное, чтобы при этом ее духовный мир не страдал. Потому что чем внутренне женщина богатая, именно в плане желания, материальном плане, но если это, опять же говорю, не нарушает ее совесть, да, то мужчина, который приходит к ней, он развивает себя в том плане, что он реализует себя через изобилие. И у нас беда, знаете, в чем? В том, что славянские мужчины почему-то считают, что богатство — это позор. Что они недостойны быть богатыми, что, ну, как он себе позволит, например, 2-3 машины, как он себе может позволить шикарный дом, как он может себе позволить, там, например, что женщина может заходить в красивую шубу, красивую одежду, там, дорогое образование для своего ребенка. И это очень печально. Это очень печально, потому что женщинам это внушили, что это не важно, а это важно. Потому что материальный план – это наше с вами государство, это наша с вами казна, это наш мир. Наши предки вообще всегда были богатыми. И нашему мужчине нужно вернуть это состояние, что он достоин быть богатым. Что он достоин владеть не только миллионами, миллиардами, и что он достоин владеть своим государством, это не означает какая-то иллюзия, а это заводы, это фабрики, это земля, это все, что имеет быть в плане материально ощутимым. И это должна требовать женщина, она должна хотеть этого, чтобы ее мужчина мог на это заработать. А как она это сделает? То есть через вдохновение. Я же говорю, женщина, она ведет мужчину. Если, например, женщина себе позволит быть нищей и жить в какой-то халупе, и она считает, что ну, мужчина же не может больше, ну вот ему и так тяжело, ну он и так старается, но зато он такой духовный, зато он такой воздушный. Чем это закончится? Тем, что женщина утратит саму себя, потому что женщина должна быть красивой, она должна быть не запаханной. Знаете, как в одном поселение, ну, было поселение такое, встреча, и один мужчина говорит, мне нужна богиня на 3 гектара моей земли, чтобы пахала на нем. Это разве богиня? Это рабыня. И вот это понимание, что женщина забыла о себе, а если женщина забыла о себе, конечно, мужчина тоже забудет о себе. И поэтому вот эта бедность и нищета, она рождается от нашего сознания. Позвольте себе быть богатыми, успешными, реализованными. Мы сбежали с городов, сдали их, да, потому что мы не смогли удержать власть. И мы думаем, что мы отсидимся в деревнях. Друзья, не отсидимся, у нас уже все забрали. А как вернуться в город, если там плохая пища, там как бы враг сидит, да, там ничего нам не принадлежит, а город держит нашу государственность. И то, что происходит с нами сейчас, это результат того, что наши мужчины не стали при власти. То есть они не смогли организовать нормально свой бизнес, они не смогли организовать нормально свои власти, партии там, прочее, прочее. То есть они не были на своем месте. Где наши витязи? В чем наши витязи? В том, что он бегает по своих 3 гектарах и кричит, что я воин света? Это бред. И вы должны это понимать, мужчины, что то, что мы сдали государство свое, это также и ваша ответственность. Потому что настоящий воин — это не тот, кто бегает и кричит, это тот, кто действует. И для этого как раз должно быть братство, именно мужское братство. И на это мужское братство, опять же, не женщина вас должна вдохновить. Это была одна из моей такой целью — сделать Славянскую академию Русь, где я очень хотела собирать наших мужчин и помогать им строить свой бизнес и вставать на ноги. Но, безусловно, она не получилась, потому что не время, видимо, еще. Но я очень хочу верить в то, что мужчины почувствуют, что им нужно плечо друг друга. И ни баба, ни женщина будет решать идти туда, в это общество, в это братство. А мужчина почувствует, это, знаете, как сечь была казачья. Потому что только вместе, когда они соберутся, вы, мужчина, когда соберетесь вместе, поставьте свои цели, что вам нужно, и не будете предавать друг друга ради всякой ерунды. А поймете, что именно мужская солидарность для вас — это есть тот принцип честности и поддержки друг друга, который нужен вам, и создадите вот этот круг, тогда, может, что-то и будет. Да, здесь необходимо, наверное, какие-то мысли еще от меня вбросить. Почему? Потому что, ну, женское представление понятно. Но еще здесь как бы так мужчинка сидит тоже за микрофоном. У нас очень часто современная цивилизация вносит подмены понятий. То есть, например, вот есть достаток, и есть богатство, а есть роскошь и излишество. Вот когда мы начинаем оперировать этими понятиями, не понимая суть, то мы тогда впадаем в определенный такой, знаешь, штопор, который нас, опять же, вводит в ту же самую цивилизацию, из которой мы хотим уйти, и которую мы хотим похерить и создать свою державу. Вот здесь самое главное понять, что державность в первую очередь – это общинность. Общинность никогда в одинаковых лаптях ходит, нет. Общинность – это не когда все сидят там под забором и руки протянули, дайте нам чего-нибудь. Общинность – это когда достаток и когда каждый получает то необходимое, что ему нужно для своего развития. Да. Общинность – это когда мы не купаемся в роскоши, которая является излишком, когда мы получаем то, что нам нужно. Ну, к примеру, если мы сейчас человеку скажем, давайте каждый мужик, вот заработайте по 3 машины, дворец золотой там для своей бабы, ну так вот, простыми словами, да, то в этом случае общинность будет разбиваться, потому что мужики начнут между собой конкурировать. А вот я хочу машину такую, а у нее круче, значит, мне надо еще круче. Общинность – это когда достаток. Вот если нужна нам 3 машины, если, чтобы у тебя было, они будут. А когда ты просто свою хочушку желаешь удовлетворить, ну, тогда мы входим в состояние конкуренции. Тогда мы опять же себя ввергаем в эту цивилизацию, которая нас и уничтожает. То здесь очень тонкая грань. И опять же, о чем мы сейчас не начали говорить, мы вернемся к средству массовой информации, которое посеет доброе и вечное. Идем дальше. Идем дальше. Серг Сорокин не удержался, написал реплику тебе в эфир. Кипр, если что, тоже русская земля. Взять название, письменность, древние артефакты. И не забываем, что русские на Кипре не такие уж и русские. Были там и знаем. То есть, видимо, он с кем-то там встретился, кого он, кто называл себя русским, но кто русским, в конце концов, по сути, не оказался. Вот такой печальный опыт у Серга нашего. Ладненько. Мария Федоровна. Муж не хочет развиваться духовно. После работы условно только кино и диван. Но он понимает, что необходимо развиваться, а действий нет, причем жена самообразовывается. «Как его вразумить?» – сказала она, держа в руках скалку. Вы знаете, это проблема очень многих женщин, и ее можно решать 2 методами. Если между мужчиной и женщиной есть любовь, тогда женщина наполняется вот этой новой информацией, и она ищет для него тех людей со своего уровня, с кем он может общаться. Очень часто мужчина не может женщину услышать. Ну, эго не позволяет, там, да, что ты там, баба, сиди там тихо. Опять же, это такой низкий уровень, когда нет взаимодействия. Но это бывает иногда по умолчанию. То есть он как бы вроде это не говорит, но он это думает. Очень часто бывает так, что мужчина, когда видит, что женщина развивается, он старается ее унизить, то есть ограничить, чтобы она не нарушала вот того баланса, к которому он привык. И когда она начинает там ходить по обучению, там еще что-то, он ее обзывает там, что ты в секту попала, что и так дальше. То есть он старается ограничить приток информации, чтобы ничего не изменилось, то, что было раньше. И вот здесь 2 момента. Если вы его очень любите, нужно с любовью, с открытым сердцем рассказывать ему о том, что вас впечатлило, или же находить людей, которые ему это расскажут. Да, на это немножко дольше времени, потому что ему нужно, как бы эти зерна должны еще прорасти. Но такие случаи я знаю, их достаточно много, когда мужчина сначала очень сильно сопротивлялся, он не хотел, женщина развивалась дальше, и главное, она как бы с любовью к нему относилась. Почему важно с любовью относиться? Потому что любовь дает соединение и дает принятие. Если мужчина видит, что вы не насильно, и вы принимаете его таким, как он есть, он со временем будет, ну, сначала краем ушка слушать, потом еще, а потом в какой-то момент он друзьям начнет говорить вашими словами, и он будет им рассказывать те истины, которые вы там обсуждали или которые вы даже думали, но ему не говорили, потому что коллективное поле одно единое. Это лучший вариант такой, конечно. И помним, что во время занятия любовью женщина и мужчина обмениваются информацией, и так или иначе все, что вы набрались, то есть какой информации, которую вы прожили, которую пропустили через свое сердце, во время любви вы обмениваетесь этим, и оно также внедряется в него. И со временем он эту информацию будет видеть и слышать через другие источники. И будете видеть, что еще пройдет время, и вы выйдете на то общение, когда уже он начнет вас вести, а вы, возможно, будете так же тупить, как он сейчас. И вот это тоже нужно, этот процесс нужно пережить, потому что в семейной паре так бывает, что сначала один делает шаг, а потом другой шаг. И так мы двигаемся. Иногда, конечно, очень круто, когда и мужчина, и женщина развиваются вместе, делятся информацией и изменяются. Но здесь нужно понимать, опять же, что в каждой ситуации есть свои нюансы, потому что иногда и мужчина, и женщина доходят до определенного уровня, и как души они друг другу все уже дали. И у них раскрывается их какое-то новая судьба, как новое предназначение. И иногда бывает, что эта судьба не связана с их совместной жизнью дальше. Тогда такая пара по-дружнему, ну, как бы не обижаясь друг на друга, а просто понимая, что все закончилось, они поддерживают друг друга, но расходятся. И такие семьи дружат, и дети как бы не страдают, потому что, в принципе, родители в хороших отношениях, и они имеют достаточно как бы внимания. Если же мужчина на отказ идет и он ведет себя достаточно агрессивно, ну, вы должны понимать, что у каждого человека есть свой ресурс и есть своя планка, и нет смысла насиловать, если ему это не надо. Еще такой момент я вам скажу: забейте в поиске Архата и Магерани. Название такое — Архата и Магерани. Так вот. Опять же, приглашаю в свою группу с Архатом и Магеранем, да, в чем здесь интерес? Магерань — это шактиальная женщина, в которой открыт поток шакти. То есть поток шакти — это божественный поток, и он находится на уровне ее матки. Есть женщины тоже шактиальные, но этот поток закрыт, и она звучит по-другому. Почему закрыт? Опять же, это уже другая история. Есть мужчины, которые проявляются как чистый дух Бога, это как раз и есть архаты. А есть мужчины, которые, как это сказать, у которых внутри есть ограничения. Это бхараты. Ну, найдете, опять же, эти термины, поищите, погуглите, вам будет интересно знать. Это целое для вас, целый мир откроется. Так вот, когда приходит женщина с открытым потоком, она, как это сказать, она вкусная женщина. На нее, как правило, мужчины ведутся сразу. То есть они чувствуют ее энергию, какая бы она внешне ни была, там не красавица, может быть, любая, там самая замухрышка, но на нее ведутся все мужчины, потому что они ощущают вот этот поток энергии, который от нее идет. Так вот, задача Магерани в первую очередь — это добраться до сути мужчины и убрать все лишнее, что мешает этой сути проснуться. А это не всегда приятно. Мягко говоря, это далеко не приятно. И мужчина начинает сопротивляться, скандалы, крики там и прочее, прочее. То есть это тот процесс разрушения той его личности, которую он нажил на протяжении этой жизни. И она не совсем соответствует целям той сущности, которая есть в него, то есть божественной сущности. И поэтому вот все эти взаимодействия, они достаточно, ну как сказать, необычные, и каждый случай нужно, безусловно, разбирать, исходя из того, кто женщина, кто мужчина, какие они друг перед другом, как души, ставили цели, в чем они должны помогать друг другу, а в чем наоборот, где они уже закончили свое, ну, свой путь вместе. Вот так. Угу. Да, здесь очень интересно все получается. Если человек понимает, женщина понимает славяно-русскую варность и принцип детскости, то все становится на свои места. И здесь очень много нюансов, которые сейчас как раз Лада сказала. Надо знать многое. Но здесь надо учить следующее. Во-первых, нет пророка в своем отечестве. Очень часто такое бывает. Второй принцип. Ночная кукушка дневную перекукует. Да. И здесь включается женская мудрость, которая строится на любви и ласке. Да, конечно, мужик – голова, но ведь шея – женщина. Куда повернет, туда и пойдет. И если все это учитываете, и необходима вам почва, на которой бы мужчина, понимающий, что да, надо что-то делать и развиваться, но не имеет необходимых представлений, мы возвращаемся к пункту 1. О чем бы мы сейчас ни начали говорить, мы будем говорить о средствах массовой информации с вами. Да, Елен, ну, не, на самом деле, потому что нет пророка в своем отечестве. Если человек услышал на стороне, а вот ты здесь очень верно сказала. Когда вы жужжали, жужжали, жужжали, жужжали, он вас уже не может переносить. Но вдруг кто-то на стороне говорит: ты знаешь, а вот оказывается наши предки. Он сразу так раз: а ты знаешь, мне об этом уже, да я все это уже знаю. И он такой сразу король, и он приходит и смотрит на тебя другими глазами. Ты, оказывается, у меня такое знаешь, что я перед мужиками-то блеснул. Так что жужжите, но только без сектантства. Вот это вот уберите, сектантство. Не открывайте Америку через форточку. Здесь такая реплика, вне очереди прочитаю, Елена написала: «Я не встретила нормального мужика, буду жить одна и дальше». Вот это печальная ситуация. Ну, здесь, чтобы немножко разбавить наш эфир, такая шутка на грани на фола. Да, так вот, почему мы находимся на грани, вот как раз это, на грани фола. Представляется такая картина, я видел как-то картиночку, сидит такая дама в цветах вся, вот прям в соку вся, смотрит в окошечко, так подперла ручкой так вот подбородочек, и печально и смотрит, и надпись такая: «Вот так и проходят безвозвратно дни пригожие для разврата». Друзья, все еще впереди, все будет нормально, не переживайте. Главное — задаться целью. Вот, кто вам нужен? Можно я отвечу этой женщине? Знаете, дело в том, что настоящий мужчина приходит тогда, когда ваш внутренний мужчина, образ вашего внутреннего мужчины созрел до этого уровня. Мы иногда отказываемся от отношений, потому что ждем, ну, там, идеального мужчину. Но чтобы пришел этот идеальный мужчина, нам нужно выстроить тех мужчин, которые приходят к нам как неидеальные, потому что они отображают те вирусы, которые есть внутри нас относительно мужчин. И эти вирусы нам закладывает наш отец, дедушка, отношения, там, например, которые были с братом, ну и прошлые жизни, конечно. И мы несем в себе этот вирус, он отображается тем во внешнем мире, что к нам не приходят настоящие мужчины. И не придет сразу идеал, потому что чем больше в нас внутри, помните, я говорила, эпифиз, да, это у женщин, ну и у мужчин, это образ, где живет даже Бог, то есть это образ мужчины нашего. И если он искалечен, то есть если этот образ травмирован, то никак не будет идеальный образ во внешнем мире. Поэтому если к вам пришел мужчина, каким бы он ни был, ваша задача внимательно посмотреть на него, понять его сильные и слабые стороны и, во-первых, принять их, во-вторых, убрать боль, которая нам пришла через наших родителей, и начать преобразовывать себя, понимать, что все его качества — это наши с вами качества, но только для женщины это 20% ее качества. То есть если, например, мужчина безответственный полностью, это означает, что 20% ответственности именно мужской является, должно быть внутри нас, как женщины. То есть это означает, что я как женщина должна проявить 20% от мужской ответственности. Тогда я, знаете, это как принцип подобия. Когда ты, например, хочешь что-то изменить, ты, например, у тебя дома хаос, ты сначала наведи порядок в какой-то тумбочке. Вот сделай так, чтобы там было идеально. Потом сиди и смотри на нее. Ты почувствуешь в какой-то момент, что тебе хочется сделать еще порядок больше, там, в двух тумбочках, в комнате. И так постепенно пропитывайся этим порядком, и ты наведешь порядок в своем доме. Также и здесь. Вот этих 20% ответственности, например, которую ты проявишь себе как женщина, это будет 100% ответственности твоем мужчине, который придет к тебе. И так это касается всего. И мужественности. Вот все, что вы хотите, чтобы у вашего мужчины было, 20% этого качества должно быть внутри вас по умолчанию. Вот и все. Замечательно. Идем дальше. Мариана Власта. Чем отличается информация от знания? Имей в виду, у нас третий час уже идет эфира. А мы сегодня закончим или нет? Это все зависит от тебя. Дорогая моя, все зависит от тебя. В данном случае ты властелина колец. Ты управляешь эфиром, я только под тебя подстраиваюсь. Я поняла. Ну, мне очень приятно, конечно, общаться. Я очень рада, что мой опыт, который я уже как бы имею, опять же, на протяжении, как я сказала, многих лет. Ну, представьте, что в день я работаю где-то от 3 до 5 человек, я принимаю там через скайп, через общение, ну, уже не говоря о тех ответах, с которыми я постоянно, ну, общаюсь с людьми в разных чатах, потому что всем нужна помощь, и не у всех людей есть деньги, а беда как бы случается у каждого. То ребенок заболел, то кто-то умер, то еще что-то. И, безусловно, что, ну, как бы я помогаю всем. Поэтому я очень рада, что мой опыт, как бы, ну, полезен, во-первых, а во-вторых, он может достучаться до людей, потому что для меня самое важное, самое ценное — это когда наш народ начинает преображаться изнутри, а у нас просто другого пути нет. Так, еще какой был вопрос? Чем отличается информация от знания? Ну, представьте, вы прочитали книгу, и это чужие мысли, чужие слова, которые вы не пропустили через свое сердце. А если вы к этому сами пришли, это стало вашим опытом, и это стало... Это изменило вашу жизнь, и вы увидели, как оно работает. Это уже есть знание. Хорошо. Еще такая шутка через слезы, то, что называется. Не знаю, плакать, смеяться здесь. Ну вот Оксана написала. «Было у меня, ждала принца на белом коне. Приехал на белом велосипеде. А потом уехал на Ауди. Кстати, тоже белый». Ну вот прям воспитывает мужиков, растит, что с велосипеда до Ауди доходит. Ну, пора, наверное, уже подумать о себе, чтобы счастье и у нее тоже случилось. Ладно, идем дальше. Нет, подождите, это очень важно. Разобрать хочешь Ауди, да? Для женщин это очень важно, потому что, понимаете, женщина, ей дается энергия для того, особенно если мы говорим о магираниях, вот я рекомендую все-таки вам, друзья, поискать, и говорю, вы откроете для себя целую нишу. Ей дается энергия от богини-матери для реализации в этом мире плана божественного. И она, эта женщина, она отвечает за реализацию этого плана. Кому она доверит эту энергию, и как он с ней разберется, это ее ответственность. И она за это все потом как бы будет нести отчет. И у нее очень огромная боль, если это направлено было не туда, куда надо. Если мужчина использовал эту энергию, но обманул ее, он ничего не сделал, то есть он ничего не реализовал, она столько в него вкладывалась, она столько хотела, чтобы он, ну, как, каким бы он стал успешным. И все это благо, которое мужчина реализовывает с помощью этой женщины, он, по сути, должен отдать женщине, потому что это материальный план. Женщина напрямую, она как бы ей сложно зарабатывать деньги там и реализовываться в материальном плане, потому что это мужская задача. Ее задача реально это вдохновить мужчину на то, чтобы он ее любовь преобразил в успех. И этот успех, который он будет, он результат этого успеха принес к ней. И это станет благом. Теперь она уже распределяется этим благом материальным. Куда, что, чтобы всем было хорошо, все были сыты, одеты там, и были счастливы. Да? И чтобы она всегда была красивая, там, счастливая, отдохнувшая, встречала его, любящая там, и так дальше. И если мужчина тратит это благо на себя, не приносит ничего в дом и не строит для нее мир материальный, она чувствует себя обманутой, потому что у нее забрали энергию, а ничего ей не вернули. И представьте, если он на этой энергии раскрутился, стал там крутым учителем, стал крутым боссом, да, и выбросил ее, сказал: «Да кто ты такая? Я здесь пахал, все, я все реализовал, а ты сидела там, короче, дома или где-то там сидела и вообще ничего не умеешь». Он не понимает, что он всего этого достиг благодаря ее энергии. Что происходит дальше? Если он уехал от вас на аудио, поверьте, что это аудио уйдет из его жизни, и он будет снова на велосипеде. Потому что каждый мужчина несет ответственность за то, как он поступил с женщиной. И следующая женщина — это будет его отработка. То есть она отберет у него аудио, и он пройдет свой путь непросто. Если же, например, он все-таки каким-то образом сумел раскрутить еще какую-то женщину на энергию и достиг еще чего-то, расплата все равно придет, рано или поздно. Здесь вопрос, я бы так сказала, в другом. Вопрос в том, что если вы начинаете винить его и жалеть за то, что вы столько вложили, вы начинаете утрачивать свою энергию дальше. Что нужно сделать так, чтобы было вам хорошо в первую очередь? Да? Нужно простить и отпустить. И сказать таким образом: пусть оно вернется все ко мне в нужное время, в нужное место. Что это означает? Это означает, что следующий мужчина, если вы отпустите, к вам уже приедет на аудио. Только в том случае, если вы отпустили, забыли и сказали: пусть тебе будет добро, не вопрос. Я вырастила своего внутреннего мужчину из велосипеда до уровня аудио. То есть мой внутренний мужчина получил этот опыт. Я знаю, что это такое. А теперь в вашу жизнь придет другой мужчина, который уже будет на этой ступеньке. Но если вы закроетесь и будете страдать, и будете его винить, вы себя тоже обнулите. Вот так. В общем, можно подвести такой итог. Если мужчина приехал на белом велосипеде, но выдавал себя за принца на белом коне, в конечном итоге уехал от вас на белом Ауди или на белой Ауди, то если он был неправ, он закончит белыми тапочками. Вот это, вот это надо понимать. Но ключевое слово – если он был неправ. Потому что иногда женщины, к сожалению, да как и мужчины тоже, им кажется, что они были во всем правы. Ну, люди так устроены, неважно, мужчина, женщина. Вот нам кажется, что мы всегда правы. Ну, вот почему-то всегда правы. Я и это делал, или я это делала. А он такой, или она такая. Вот если он неправ, то вы просто отпускаете, как оно есть, и следующий приезжает сам уже на белом Ауди, и все у вас хорошо. Да. А вот если вы ведете себя не очень хорошо, то тогда не то чтобы на белом Ауди, он и без белого велосипеда к вам придет и будет из вас выжимать все, что можно. Да, 100%, потому что почему иногда еще мужчины уходят от женщины? Потому что она не дает им развиваться дальше, то есть она сама достигла какой-то планки своей, и она не готова двигаться дальше, и поэтому мужчина чувствует ограничения, и здесь есть момент, то есть вот, например, совсем недавно, опять же, я работала с женщиной, ну, вот из той серии, что они переехали в Европу, стали самодостаточны, она богата, он богат, то есть, и они потеряли смысл жизни. То есть она как бы сидит дома, занимается только ребенком, а она по своей сути, ну, лидер такой. Ей лень, ей уже ничего не хочется. Как, что происходит дальше? В мир ее мужчина приходит женщина, молодая, активная, которая рассказывает ему, как классно достигать чего-то там. То есть она начинает его вести. И тут она в панике, что происходит с моим миром, почему так? А ей мужчина говорит, а мне скучно с тобой, и ты никуда, ну, тебе ничего больше не надо, ты сидишь вот здесь как клуша, и все. Говорит, ну классно, что ты ребенком занимаешься, но а дальше, а что мне делать? Мне неинтересно просто приходить с тобой и смотреть твои сериалы, я хочу двигаться дальше. И вот здесь этот момент, что если мы не поймем, что мы должны постоянно развиваться, постоянно, иначе со стороны будут приходить души, которые будут нам помогать разным образом. Хорошо, тут люди присоединяются и пишут. Так такая тема-то, напоминаю, что сегодня 6 февраля 2019 года по одному из современных календарей мы говорим про то, что происходит в мире славян, почему мы находимся на грани. И вот все наши разговоры сводятся к тому, что мы забыли, кто мы не придерживаемся их устоев, мы не придерживаемся их традиций. Причем традиции могут быть совершенно, как бы так, на первый взгляд, разными, но они относятся к славянскому миру. То есть вот на севере одни традиции, на юге другие, там на западе, на востоке. Но они все строятся на одном, на роде, на нашем мировоззрении. Как бы там они ни отличались на первый взгляд. Вот когда мы это не воспринимаем, когда мы от этого ушли, и когда святое место пусто не бывает, его заменили чужеродными, чужими вбросами, вот мы оказались вот в этой самой вот неприятности. И сразу напоминаю, каких-то гадостей, глупостей здесь писать не надо. Здесь все-таки человеки находятся, а не какие-то скоты. Поэтому если вы решили погоблинить, то тогда идите в стороночку и там погоблиньте. Здесь сразу в бан вас будут отправлять без разговоров. Так, далее разбираемся с вопросами. Вопрос эфира от Владимира Змытища. Всем здравия. Беда России в том, что женщины выращивают предателей Родины. Ой, какой острый вопрос. Что скажешь? Рабыня выращивает раба. Почему женщина стала такой? Как вы думаете, почему? Потому что, знаете, вот я была неделю назад в музее, ну, в Бельгии, в Антверпене. И мне гид рассказывает очень интересную историю. Ну, это Европа, чтобы вы понимали. Он говорит, что Деву Марию, которую вы видите на наших храмах везде, это не Дева Мария. Это христиане ее переделали под Деву Марию. А раньше это была наша богиня-мать. Эту всю культуру создали кельты. И мы поклонялись женщине, потому что она была ближе всего к богам. И она самое святое, что у мужчины есть. И это не матриархат, это просто правильное почитание женщины. Она отвечает за то, как будет развиваться род, насколько он будет богатым, плодоносным, насколько боги будут к нему снисходительны. Поэтому уважение к женщине должно быть в первую всего. А христиане это все уничтожили. Поэтому женщина наша стала вот в такой как бы позиции. Еще раз говорю, что если мы возвращаемся к своей родной традиции, мы возвращаемся к тому моменту, когда и женщина уважаемая, и она на своем месте, и мужчина уважаем, и он на своем месте. И здесь никто не должен никого унижать и заставлять что-то делать. Когда есть внутренний, ну вы же знаете, когда есть любовь между мужчиной и женщиной, то все роли постепенно меняются. То есть в какой-то момент женщина может взять на себя, когда, например, мужчина там или ранен, или устал, или еще что-то, миссию мужчины. В какой-то момент мужчина проявит какую-то любовь, доброту, заботу, которую, ну, проявляет женщина. То есть когда есть истинная любовь, все сразу становится на местах. Женщина становится женщиной, мужчина становится мужчиной. И еще такой момент я заметила, что женщина, если она попадает в руки настоящего мужчины, ее не надо учить быть женщиной. Она сразу становится женщиной. Она чувствует его сущность и покоряется ему, потому что ей это в кайф. Она чувствует его силу, и эта сила становится для нее защитой. И не надо ей ничего рассказывать, никакие практики, ничего учить. Все искажение идет только от того, что она чувствует себя незащищенной, что он ее может бросить, не накормить ее детей, их детей, да, и не дать ей безопасность. Когда она чувствует внутреннюю его слабость и ложь, тогда она берет на себя миссию мужчины. Ну и, безусловно, что идет все искажение. Ну, вот здесь очень точная такая установочка прокатила. Те, кто еще немножечко так не понимает. Цельным становятся две половинки, когда соединяются. И соединяются они на протяжении, когда дополняют друг друга. И если женщина хочет стать мужиком, то в этом случае это что-то такая пидорастия, извините, голубизна катит западная. Вот не надо брать на себя те функции, которые не свойственны женщине, а мужчина не должен брать на себя функции женские. Да, где-то, может быть, что-то подменить бывает, ну а почему бы и нет? Но мужчина должен оставаться мужчиной, и женщине с мужчиной комфортно, а женщина должна оставаться женщиной. Тогда такому, с такой женщиной мужчине будет хорошо. Вот эти две половинки притягиваются друг к другу, получается цельное. А так пол мужской, пол женский, а так семейный союз вместе. Но не на войне строится семейный союз, не надо воевать. Не надо воевать со своей сутью, не надо воевать со своим естеством. Просто будьте, кем вам предназначено свыше. Друзья, я хочу, да, 100%. Я еще хочу сказать, что ты сказал, что пидорастия на Западе. Если бы вы себе только могли представить масштабы пидорастии в России, в органах власти и в политике, и всем, вы просто бы пришли в ужас. Запад просто прячется. Реально. Ладно, вот поэтому политики не касаемся. Мы занимаемся державоустройством. Вот давайте слово «политику» мы заменим на державоустройство, потому что политика переводится, там четыре варианта перевода, вот различные, как бы вы ни крутили, начиная с полиса, города и заканчивая разными течениями, поле, тик, да? Давайте мы будем заниматься своим. Расскажу вот просто такую реплику кину, ну, чтобы вы просто понимали уровень. Один мой такой знакомый, очень хороший, он как бы, его пригласили такой на серьезную должность. И вот он как бы, говорит мне, летит в бизнес-классе, говорит, и сидит такой мужик зрелый, 60 лет, ну, говорит, видно, что, ну, как бы, как говорят сегодня, пидораст, да. И он, говорит, смотрит, и они заводят беседу. И он говорит, что, понимаешь, говорит, в бизнес-классе только наши летают, а весь плебс, он там, за шторкой. И поэтому мы как бы понимаем, что если ты как бы летишь здесь, ну, то значит, это ты нашего круга. И это очень печально по-настоящему, потому что мы отдали свои ресурсы, о чем я это еще раз говорю, мы отдали свои ресурсы и все свое управление своей страной вот таким людям. Ты знаешь, меня нисколько это не печалит. Как я рад, когда меня просто шторкой отгораживают от этого вот всего. Мне так становится комфортно и хорошо. Я нахожусь с друзьями. Нет, это неправильный подход. Они вообще должны не сидеть там, понимаешь? Потому да что я это ресурсы нашей страны, это наша страна. И они не должны вообще быть здесь. Я тебя понимаю. Просто говорю, когда вот меня от этого как-то закрывают, я говорю, ну, наконец-то закрыли. Естественно, что ты говоришь, всему свое время, каждому свое. Но начнем мы с того, что люди осознают, кто они, для чего они. Ну, да. Бессмысленно называть на баррикады, когда человек еще не готов. Бессмысленно человека будить, если он еще хочет сны посмотреть. Необходимо дать ему основу. И тогда бескровно, без каких-либо потрясений, все станет так, как оно должно быть. В мозгах, устроите у себя революцию, в мозгах вилами поройтесь, уберите, тот навоз, который вам накидали, вилы для мозгов своих примените, и ситуация на свои места встанет. Без крови, без революции, потому что когда революция, гибнем мы, гибнут наши родичи, как война, так против наших самих. Ну, вспомните, против кого все это строилось, на основе чего, за счет чего и против кого. Все же сказано было. Бжезинского послушайте, там все отлично было сказано. Да и не только его, но и других товарищей послушайте, которые нам совсем не товарищи. Да, я хочу сказать, что, знаешь, меня очень сильно, ну, неприятно, когда между народами делают такой как бы раскол и говорят, вот они плохие, те плохие. Там Запад плохой, те бандеровцы, те еще. Это же специальная политика, сделана для того, чтобы найти врага и отыграться на этом врагу, но чтобы как бы внести вот разлад внутрь. А я хочу сказать, что вот общаясь опять же с европейцами, они как дети, понимаете, и их также на эти все голубизну и всех разводят и делают на этом, ну, как бы строят свое понимание и как бы свое мироустройство, но они борются. Я хочу сказать, что ну, вот я общаюсь, например, в Бельгии, с людьми, которые такого достаточно националистического направления, я вот у себя на стенке время от времени печатаю такие как бы изречения из там книги одного из авторов такого как бы националистического движения. И я вам хочу сказать, что они настолько мудрые, я бы очень хотела, чтобы у нас были люди с таким мышлением. А это молодежь, это те, которые сейчас будут управлять, по сути, как бы этой политикой. И я хочу сказать, что в Европе, например, очень сильное движение против вот этой элиты, которая сейчас, ну, рулит, да, и они объединяются, они борются, они отвоевывают города, то есть процессы идут, а нам почему-то, например, Россия рассказывает, что там одни пидорасты и лесбиянки бегают, но это не так, мы должны научиться уважать друг друга и поддерживать друг друга, то есть Запад не есть враг, враг есть тот, кто натравливает друг на друга, кто говорит, там, те плохие, те плохие. Вот это нужно как-то понимать. Золотые слова. Вот их политика «разделяй и властвуй», да. А наша «объединяй и здравствуй». Да. Когда мы говорим про Запад, я не имею в виду нормальных людей. Я говорю, что тенденции, идущие, пришедшие на Запад, там кто-то укореняет, а понятно, кто укореняет, с какой целью. И теперь их к нам же теперь вбрасывают. Да. Поэтому я говорю про тенденции, я говорю про тех мерзавцев, которые это делают, а не про простых людей. У меня много знакомых, которые на Западе живут и вполне себе очень даже сознательные люди. И да. Фору дадут тому, кто себя бьет пяткой в грудь, кричит: «Я русич, я славянин» там, и так далее. Здесь это надо все очень четко понимать. Световид написал: «Ой, а я в бизнесе летал. Это что, предпосылки?» Да-да-да, присмотрись там за цветами. Вдруг радуга где-то пробежала. Идем дальше. Мариана Власта. Вопрос Алексею Орлову. Если мужчина занят работой, реализацией в обществе, а женщина ведет через знания предков, компетентного человека и личный опыт, может это быть гармонично для мужчины? Ну, сегодня не семинар Алексея Орлова, и даже не вебинар, а сегодня у нас вот... Лада, поэтому тебе переадресую, так это пинг-понг, чпок туда к тебе, отвечай. Я не поняла вопроса, еще раз мне скажи. Так, помедленнее или попонятнее? Попонятнее. Хорошо. Если мужчина занят работой, ну, целый день он там в обществе себя реализует, а вот женщина ведет через знания предков, компетентного человека и личный опыт. Ну, то есть вот она изучает предков, осознает наше наследие, проверяет все на опыте. Может ли это быть гармонично для вот того мужчины, который реализует себя вне семьи, вот там где-то в обществе? То есть опора вот она такая. То есть, а если она получает знания от другого мужчины, я правильно понимаю? Ну, она просто познает этот мир вот через все возможные варианты. Ну, я согласна. Но дело в том, что женщина устроена таким образом, что для нее первичная – это информация. То есть для нее почему? Вот если вы посмотрите, на семинарах 80%, а то и 90% все женщины учатся, не мужчины. Мужчины сидят дома, они и так все знают. Потому что задача женщины – это получить информацию и преобразиться под новые тенденции для того, чтобы быть успешной. И она эту информацию ловит, читает везде. Посмотрите, например, в церковь. Там тоже практически все женщины, а вещают кто? Мужчины. Да? То есть женщина ищет информацию, и вот здесь очень важно, чтобы та информация, которую она берет от мужчины, чтобы она смогла ее гармонично передать своему мужчине. Потому что если ее мужчина не будет воспринимать эту информацию, тогда ей, ну, как бы некуда будет сливать ее, не с кем будет делиться. И в какой-то момент наступит разрыв, где они друг друга просто не будут понимать, и она будет искать того мужчину, кто готов реализовать ее ценности, то есть эту информацию, которой она наполнена. И дело в том, что вот если мы посмотрим, задача мужчины — построить дом, посадить дерево, да, родить сына. То есть задача мужчины – это материальное достижение, потому что он изначально является информацией. Поэтому ему нужно противоположное реализовать здесь, на Земле. Но какой он информацией является, то есть что в нем есть внутри, это уже зависит от него. И довольна ли женщина той информацией, в которую, ну, как бы, он ей дает. Поэтому если приходит, безусловно, третий мужчина, он должен стать учителем для них обоих. Тогда это будет более гармонично. Если же он становится учителем только для нее, то здесь уже как бы могут быть разные моменты. Опять же, очень много зависит от мужа, от мужчины, да? То есть он должен обязательно понять, о чем говорит этот мужчина. То есть этот мужчина должен стать его учителем. И если он станет его учителем, и тогда в семье будет лад, и все будет хорошо. Но я вам хочу сказать, что женщина, знаете, как сказать, в каждом мужчине, которого она слушает, она, безусловно, в нем ищет Бога. Дело в том, что женщина изначально настроена на то, чтобы привлекать и пробуждать в мужчине состояние Бога. И если она не может этого Бога услышать через своего мужчину, она будет его искать в других мужчинах. Она, безусловно, может влюбиться. Это понятно, потому что женщина чем любит? Ушами, да? То есть что это означает? Она поглощает информацию, и влюбляется она в ум мужчины, не в его тело, не в его там какие-то другие достоинства. Она влюбляется в его ум. Ну да. И если ее муж не блещет умом, понимаете, то есть она не может прийти и поговорить с ним. Да, она может от этого мужчины услышать: вот смотри, какие умные мысли, какую как бы классную тему он рассказывает. И она, ей надо поделиться с этим. Если муж ее не готов слышать, ему это неинтересно. Но это вина уже самого мужа. Да, приходит как-то мужчина домой из звездного романа известных писателей и говорит: «Как же трудно быть Богом!» А жена ему говорит: «Как бы ты знал, как было трудно этого Бога создать!» Женщины, обратите внимание, вернее так, мужчины, обратите внимание, такая подсказка. Если женщина вдруг, слушая какого-то известного человека, к вам начинает проявлять ласки, задумайтесь, значит, она слушает мужчину более умного, чем вы. Ладно, идем дальше. Но смотрите, здесь, знаете, я не хочу, потому что вы ограничите женщин, а у нее выбора другого нет. Она не может остановиться. Вы должны понимать, что женщина, если у нее проснулся ее дух развития, то есть вот это ее самость женская, она не остановится в своем развитии. Вы ее хоть в клетку закрываете, она будет все равно бегать, искать информацию, она ее где угодно, она ее достанет. Поэтому здесь не надо насильничать над женщиной. Здесь нужно понять, что мужчине нужно развиваться. Не закрывать ей, а идти вместе с ней на этот семинар. Не кричать, что он ёлоп, там, дурак и так дальше. Да? А наоборот, слушать его и говорить: давай подумаем, а это так или не так? А вот это так? А давай попробуем, правду ли он говорит? То есть, а как на опыте жизненном? И когда мужчина вместе с ней, тогда нечего бояться. Да, я к тому сказал, что мужчина, если вы это обратили на это внимание, вернее, это заметили, то сделайте над собой усилие, станьте мудрее и умнее. Да. Нельзя кого-то принижать, вы тогда идете по демоническому пекельному пути, уничтожая другого. Да. Ваша задача – помочь другому развиться, в первую очередь своей половинке, потому что это мать ваших детей, мать своего рода, вашего рода. Если вы принижаете свой род через свою супругу, ну что вы делаете? Это же уничтожение самого себя. Ярослава, а что есть тьма и свет в своем представлении? Благодарю. Вот такие философские вопросы у нас идут. Кстати, сейчас вот прежде чем ты ответишь, ты сказала, что вот на семинарах больше женщин. Я заметила, что на мои семинары стало больше мужчин приходить. Это очень круто. Значит, что-то меняется. Да. Значит, что-то меняется. Да, это очень круто, потому что я всегда считаю, что если мужчина начал учиться, это самое ценное. Потому что с изменением мужчины, его уровня знания и сознания, мы изменим наше государство. Так, что такое есть тьма и свет, да, в своем предназначении, да? Тьма – это в первую очередь тот ресурс, который вы не готовы обработать. Вот смотрите, опять же вернемся к нашему мировоззрению. У нас есть три мира. Мир явный, да, где мы с вами живем. Есть правь – это божественный мир законов. Есть навь, где, как мы считаем, живут наши предки. У каждого мира есть своё целая концепция, и есть боги, которые соответствуют этим мирам. Мир прави – это у нас Сварог, и задача, по сути, богов именно мира прави – это дать человеку, душе, понимание об этой жизни. То есть, по сути, это как такая школа. Приведем, например, такой пример, простой и доступный. Вот человек пришел учиться в автошколу, он хочет научиться ездить на машине. Так вот, автошкола и все, что дает нам знания, это мир прави. То есть мы туда приходим, нас учат тому, что вот это знаки такие, так работает машина, так работает ГАИ, это как бы такие будут штрафы, если что, и так дальше. Вот это мир прави. Там есть свой сон богов, во главе со Сварогом и Ладой, которые за это отвечают. То есть их задача обучать. Сварог создал этот мир, и он, его аватары, которые проявляются здесь, в этом мире, как учителя души, их задача объяснить этот мир, его законы, и все, что соответствует как бы пониманию, как мир устроен. И вот вы изучили, вы прошли испытания определенные, и вам говорят: теперь ты можешь ехать, вот тебе машина. Машина – это ваше тело, вы рождаетесь в этом мире, вы приходите в мир Яви. В мире Яви есть свой бог, который отвечает за это Перун, и его пара – это Додола. Кто такой Перун? Это оптимальный путь, закон оптимального пути. Вы приходите сюда, и Перун смотрит, аватары его, и говорят: так, вот тебе твое предназначение в этом мире, в мире Яви. Что такое предназначение? Образно, да, ты от пункта А должен доехать до пункта Б. Вот тебе на это дается время жизни, и за это время жизни, то есть за эту дорогу, ты должен научиться там тому. И у нас есть много жизней, которые мы проходим в Яви для того, чтобы стать там суперски мастерами-автогонщиками, в жизни, да. И когда ты там всего достиг чего-то, тебе дают супертело, машину, и ты можешь там гонять по самым скоростным трассам, реализовываться как король, как кто хочешь, то есть для того, чтобы ты научился правильно жить. И здесь очень важен оптимальный путь, то есть то, что олицетворяет Перун. Это когда ты едешь действительно из пункта А в пункт Б, потому что у тебя есть твой маршрутный лист, то есть твое предназначение, поэтому люди и ищут это предназначение, где оно. То есть если ты не знаешь, куда ехать, ты не знаешь правил движения, куда ты приедешь, никуда. А если у тебя есть твой маршрутный лист, и ты знаешь, каким ты должен приехать в конец маршрута, тебе просто понятно и легко. А что такое, как понять свой маршрутный лист? Это должна быть внутри искренность и правда. Благодаря правде и пониманию своей сущности ты не будешь вилять, петлять, да? Ты едешь так, как тебе совесть говорит и как тебя ведет твое сердце. Вот это и есть твой маршрутный лист. А когда ты еще понимаешь, куда идти, а как ты понимаешь? Ты знаешь уже законы, ты их понимаешь, ты нашел себя, ты соединился с божеством, которое отвечает за это, да, то есть какой-то его аватар, учитель пришел к тебе, и он помог тебе осознать твой путь. Все, ты уже едешь. И вот ты наездил там много часов, ты уже откатался, ты мастер. Что дальше? А дальше у нас есть следующий мир. Это нижний мир, где господствует, мы знаем, да, Морок, Велес и другие, как мы говорим, темные боги. Но это не темные, они таемные боги. Так вот, после того, как ты наездил все часы, тебе нужно переходить уже в другой мир, в новую реальность. Что позволяет нам нижний мир? Ты приходишь туда, И божественный мир, Нави, он сканирует тебя на твою профпригодность. То есть, по сути, ты проходишь экзамен, испытание, и получаешь или же двойку, и опять на рождение, или сидишь там до тех пор, пока тебя не выпустят. Поэтому помним, что мы очень много предков отмаливаем из мира Нави. Почему? Потому что они зависли там, не исполнив своего предназначения, и их опыт, который должен быть, они не получили этот опыт. И вследствие чего они не могут идти дальше на перерождение. И снова нужно возвращаться на старую трассу и учиться заново ездить. И таким образом мы их вытягиваем. Так вот, а когда у тебя все получилось, ты проходишь процесс перерождения, и именно мир Нави, он имеет тот ресурс, который дается человеку для того, чтобы он на новом этапе мог этот ресурс обработать. Ну, например, вот ты откатал одну свою программу, тебе говорят, все, отлично, ты здесь отличник, ты все уровни прошел, давай следующая игра. А на следующей игре ты, например, должен стать летчиком. А ты не умеешь еще летать, ты вообще не знаешь, что такое самолет. А тебе дается ресурс, необработанный тобой, тот, который ты еще не пережил. То есть тебе нужно перестать бояться высоты, тебе нужно стать там таким-то, таким-то. Ну, короче, очень много всего, да, чего нужно наработать в себе. И тебе дается жизнь за жизнью, чтобы этот ресурс, который тебе мир Нави дал, чтобы он стал для тебя твоим ключом. И, безусловно, что уже на новом уровне снова тебя встречает Перун и говорит: «Здравствуй, вот тебе маршрутный лист, вперед!» Если тебе непонятно какие-то правила, к тебе приходят учителя из мира Прави от Сварога и говорят: «Так, вот смотри, вот здесь есть нюансы. Посмотри, ты забыл это». Тебе напоминают о законах, ты вспоминаешь, и ты уже летаешь. И так мы проходим все три мира для того, чтобы прийти к своей божественной личности. Вот вам и все. Но люди, которые находятся в кривде, необработанный ресурс, это часто выливается нашим страхом, нашим неприятием. Вот представьте себе, например, человек бедный, а ему дали ресурс необработанный, это стать богатым. Если он не научился, как работать с деньгами, как нести за это ответственность, как проработать страх, там, жадность, ну там и все остальные, когда там человек раскидывает деньги направо и налево, неумение как бы вести бизнес и так дальше, для него же этот ресурс — это ужас. И он, конечно, что если он не будет над собой работать, то есть не пойдет учиться, не разбираться, что с ним делать, то есть как стать, как владеть этим ресурсом, то он пройдет все ужасы ада, то есть он будет там, у него будут воровать эти деньги, убивать за эти деньги, он будет потом их снова искать. То есть это весь, не одна жизнь может пройти в преодолении вот непосредственно этих ужасов. А это может быть много, это не только деньги, это может быть отношения, это может быть семья, там, ну все, что для человека актуально. И это мы считаем очень часто как раз тьмой, ужасом, которые демоны, которые приходят, чтобы нас убить там и так дальше. Хорошо, у нас еще несколько вопросов есть, поэтому давай некоторые вопросы будем отвечать очень-очень быстро и очень-очень просто. А то я так чувствую, да, под утро все заснут и скажут, о чем мы тут говорили. Анжела Шемшер, вопрос эфир. Иегова – Бог? Нет. Хорошо. Он тоже созданный. Ну вот. Вы найдите. Есть очень классная Константина Михайлова статьи в интернете. Константин Михайлов и Иегова, забейте. И вам там откроется просто умопомрачительная информация. Но ее нужно всю изучать, прочитывать. Она сначала вас немного в шок приведет, но потом вы разберетесь. В общем, ключевое слово – забейте. Елена Удалова. Здравия всем. Реплика. Прочитала несколько ваших книг. Они мне очень помогли в трудный период моей жизни. Благодарю. Планируете ли вы поездку в Беларусь? Да, я очень хочу. У меня есть план. Я думаю, что как только у меня закончится вот сейчас период, который я себе определила для того, чтобы, знаете как, чтобы получить новую информацию, которую я очень хочу, мне нужно все, что я наработала, отдать людям. И я сейчас делаю очень много программ. Я хочу все, что весь свой опыт передать людям, чтобы они могли работать самостоятельно уже без меня. А я могла, двигаться дальше. И пока я не сделаю это, я не смогу, выехать из то своего пространства, где я нахожусь. Но я думаю, что с весны, даже, наверное, может, и раньше, я обязательно приеду и в Россию, и в Белоруссию, ну и в Украину тоже. Угу. Димик Беляев, как можно приобрести обучающую славянскую программу, ту же буквицу, древнеславянский календарь, информацию о планетах, мирах, явь, навь, славь, правь и так далее? Как можно связаться с учителями? Вы знаете что? Я, наверное, оставлю координаты тех людей, которые у нас как раз этим занимаются. Я с радостью могу сказать, что, например, астрологией и все, что с этим связано, прекрасно у нас владеет Рада Белокрылова. Календарь тоже. То есть в интернете, в принципе, их можно найти, а так я сброшу всю информацию о них, если можно, в радио, и вы, ну, получите ее. В описании под роликом будет. Михаил, вопрос. А кто сейчас мироеды? Видите, дело в том, что каждый человек, который заботится о духовности своего народа, что бы он ни рассказывал, там, о писанке, например, о кукле, как правильно ее сделать, о травах, о богах, это как раз они и есть. Это и их нужно беречь, как зеницу ока, потому что если их не станет, по сути, через них божественный мир несет нам знания о нашей сути. Они включены в коллективное поле, духовное наше, и они своей душой чувствуют вот эти знания, и по капелькам они нам их отдают. И именно эти люди, я считаю, что они и есть те, кого нужно поддерживать и всячески помогать им, вдохновлять их развиваться в этом направлении. Хорошо, идем дальше. Владимир Заболотнов. У меня фундаментальный вопрос. Вот многие говорят, надо вернуться к истокам и жить как великие предки. А я не понимаю, если это путь назад, можно ли вернуться, сделать то, что было, засунуть курицу в яйцо, так сказать? Ну, вы поймите, что это не означает, что мы будем жить так, как жили наши предки. Так никогда не будет, потому что они по-другому проходили свой путь. И мы не можем сейчас сесть на повозке, например, и сказать, что мы не будем ездить на машинах или пользоваться интернетом. Это, ну, глупо очень. Речь идет о том, что когда мы возвращаемся к своим истокам, мы там находим свою духовную силу. И духовная сила — это связь с божественным миром. То есть когда, вот представьте, когда вы чувствуете, что Бог, Отец, к которому вы обращаетесь, Он с вами не как иллюзия, а как тот, которого вы реально ощущаете в своей душе, и вы понимаете, что вы не один, и что когда вы умрете, вы не будете умирать, как обычный человек, которого нет куда, ну, некуда идти, который там или в ад, или еще куда-то, да. А вас ждут боги, то есть ваши родители, и они смотрят за вами, как вы проходите свои уроки, они помогают вам, они поддерживают вас. И после перехода этого вы придете к ним, как Святослав говорил, что я не могу принять веру рабов, потому что меня все засмеют, да, потому что предки что скажут, то есть те, которые на небе, это же самый большой позор. Почему самый большой позор? Потому что они понимали, что есть рабы, это сотворенные, да, Иегова, и есть рожденные, то есть это означает, что ты отказываешься от своего рода, от своего, ну, как бы духовного начала. И когда мы восстанавливаем связь с предками, то есть именно богами, мы меняем свое звучание. Помните, я говорила, что у человека, у родителя есть состояние звучания, что он входит в поток, и он излучает из себя божественный свет. Так в нашей семье, в каждой семье есть отец и мать. И отец является этим излучателем правды, силы божественной. Тогда дети будут другие, тогда семья будет другая, когда есть вот этот дух. И мы говорим о том, что возвращаясь к предкам, это не возвращаться к технологии, которая была тогда, это возвращаться к той духовности, понимания себя, своей сущности, которая даст нам силу выйти на новый уровень. И, конечно, мы будем другие. У нас другие технологии, у нас все другое. Японец, который приходит после работы домой, он одевает кимоно. Почему? потому что через это кимоно он связывается со своей духовной сутью своего народа. Он же не христианин, он понимает ценность своей религии, своей традиции, своих предков. Также это и нас касается. Если у нас внутри будет вот эта связь божественная, мы станем не просто успешными, мы реализуем свою задачу на этой земле. Ты знаешь, я бы вот так вот не сравнивал все с примитивными технологиями, потому что слишком много артефактов в последнее время стало всплывать, которые говорят о том, что в древности технологии были такие, которым современный ученый, современная техника может просто позавидовать. Были разные времена. Вот как, знаете, вверх-вниз, вот волна такая идет. Где-то нас сбрасывали в глиняный век, где-то мы к звездам летали. Поэтому надо возвращаться к своему родному, потому что свое родное позволило нам на своей земле выжить, потому что мы сейчас существуем благодаря тому, что наши предки сохранили свое родное. И если мы сейчас свое родное не сохраним, то нас будут проклинать наши потомки. Да. Понимаете? Да. Вот да, мы сейчас как раз, мы сейчас находимся на той самой грани, о которой и разговор идет в нашем эфире. Почему мы находимся на этой грани? Да потому что мы ушли в своего родного. И дальше будет край, все, вот за край уже заступить нельзя. И вот это как раз сейчас и происходит в нашем славянском мире. Ну и заключение вопроса, Елена Удалова. Лада, можно с вами проконсультироваться по личному вопросу? Можно попросить у вас телефон или адрес электронной почты? Конечно, я ВКонтакте есть, вы меня можете найти, я все письма читаю, вы можете мне написать. Почта ladasva@ukrnet. Можно туда писать. Ну, как бы я вообще очень доступный человек, потому что я считаю, что это одна из моих задач помочь людям стать счастливее. А если не станут счастливее, тогда мы все сделаем. Ну что ж, вот и подходит наконец-то таки к концу наш эфир. И нам надо в заключение подвести жирную черту. Как бы так вот что-то, может быть, доброе, вечное сказать нашим радиослушателям, ну и поставить жирную точку. Пожалуйста, желаю доброе. Ну, в этом эфире, я думаю, мы еще встретимся. Поэтому давай, подводи итог, желаю доброго, вечного, счастливого. Я хочу пожелать вам того, чтобы каждый из вас нашел самого себя, познакомился со своей сущностью, личностью, да, и обрел вот эту целостность с самим собой. Как только это произойдет, мы с вами просто сделаем настоящее чудо. Чудо, которое всегда с нами происходит в самые критические моменты. И наша Русь обязательно возродится самым таким как бы ярким пламенем и образом для всех. Вот этого я всем желаю. Доброе пожелание. Полностью присоединяюсь к ним. Низкий поклон тебе за участие, за добрые ответы. Также, друзья, низкий поклон вам за то, что вы присутствовали сегодня вместе с нами, за то, что задавали такие интересные вопросы, за то, что писали такие интересные реплики. Гоблинов мы удаляем сразу, то есть без вопросов попадались тут некоторые товарищи, которые непонятно зачем сюда забрели. Но бывает, ветер попутный приходит, а зачем пришел, не понимает. Ну, в общем-то, сделали все, чтобы как бы так ничего не сорвалось, отправили их в баню. Как это и должно быть. Вопросы и реплики, напоминаю, мы принимали только на сайтах Народного славянского радио, slavradio.org, а также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. 6 февраля 2019 года, среда по одному из современных календарей. Мы говорили в эфире, что происходит в мире славян, почему мы находимся на грани, а кто это мы. Это Лада Куровская, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Пока. Быть добру. В эфире Народное славянское радио.